эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, второй день месяца посева наречения, 7525 лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Человек и машина. Друзья или враги?». Автор-сказитель Александр Токунов. Здравия тебе! Доброго здравия, Алексей! Доброго здравия, уважаемые радиослушатели! У нас еще был заявлен Николай Захаров, но приболел Николай, так что будем сегодня вдвоем сражаться с машинами, разбирать эту тему и понимать, кто же нам друг, кто же нам враг. Пожалуйста, предоставляю тебе вступительное слово, микрофон, вернее, для вступительного слова, а дальше я буду на подхвате какие-то уточняющие вопросы задавать и надеюсь, что нас поддержат в дальнейшем наши друзья из чата Народного славянского радио и из канала YouTube, с нашего канала. Пожалуйста. Первая часть, я хотел бы сказать об электронных помощниках различных, которые существуют на сегодняшний день. О том, как они меняют жизнь человека к лучшему или к худшему. Но все мы знаем, что сейчас есть так называемые умные телефоны, коммуникаторы, говоря более по-русски, говоря на иностранном мне смартфоны, айфоны и прочее. Эти телефоны позволяют как бы использовать ресурс искусственного интеллекта наподобие Siri, наподобие системы OK Google, как называемой, наподобие Cortana от Microsoft. На мой вкус, самым продвинутым является голосовой ассистент как BlackBerry. Потому что в отличие от, допустим, какой-то Siri или OK Google и Cortana, он является автономным. То есть он самообучается у тебя на телефоне. Он базируется у тебя на телефоне, и ресурсы сети ему не нужны для взаимодействия с тобой. А, скажем, как, допустим, какой-то Siri от Apple компании, необходимо, допустим, говорю ей, Siri, набери маму. Она для того, чтобы сделать это простое действие, должна выйти в сеть, установить связь с своими серверами и уже потом осуществить набор номера по моему запросу. Вот. И все искусственные интеллекты, все помощники на текущий момент, кроме BlackBerry, они базируются на удаленных серверах или, говоря технически, в каком облаке. Вот. То есть, если человек оказывается в лесу, и если ему необходима помощь голосового помощника, то это неосуществимо. Потому что у нас, в нашей большой стране, не всегда есть адекватная проводная линия сетей, мобильных линий сетей интернет, Wi-Fi и всего прочего. Что из позитивного про именно помощники в телефонах, в коммуникаторах, в планшетах? Они в первую очередь помогают людям с нарушением различных функций организма, здоровья, инвалидам оставаться на связи с внешним миром через мир цифровой. Поскольку кто-то не видит, у кого-то слабые глаза, у кого-то руки не работают, как они должны работать у людей. Вот. И людям с какими проблемами помогает именно голосовой ввод. Техника, голосовой ввод сообщений, видеочат и все прочее. Вот. Я неоднократно сталкивался с тем, что человек, у которого парализована, скажем, как верхняя часть тела, вот, он может удаленно работать, используя компьютер, и, в принципе, в цифровом виде, в цифровом мире чувствует себя вполне полноценным и уважаемым членом общества. Я общался с многими инвалидами, и некоторые степени поражения представляют из себя весьма малоприятное зрелище, не каждый к этому готов, и часто к подобного рода людям происходит огорчение, скажем так, общества, огорчение определенных индивидов. Цифровой мир нам предлагает нивелировать это огорчение. Это позитивно, я считаю. Но негативный факт, то, что в сети, как говорят, все равны. И непонятно, кто перед тобой парень 15 лет или хкарец 85 лет. То есть иногда люди относятся друг к другу с неуважением, какими-то подколками, подковырками, неубежками. И это, я считаю, негативное, как бы негативный момент общения в сети. Другим негативным моментом, на мой взгляд, является гегемония, преобладание анонимности в сети. То есть обилие всяких ников, сколько у меня ников где-то в пределах 8 или 10 рахых лет, рахых областей, ведет к нарушению авторского права. Вот, например, автор был такой, Хкиф. Он публиковал свои книги на портале Хамыхгак, он писал о Руси, о русских людях, о месте наших людей в этом мире и в мире ином, скажем как, о миссии русского народа. И вот теперь Хкиф пропал. Его никак не найти, и ждать его произведения затруднительно, потому что нельзя установить достоверно автора. Вот какая вот ситуация. То есть это одна сторона медали. Или одна сторона крестовой информационной. Вторая сторона. В том, что сейчас наше любезное государство предлагает ввести логины в сетях сугубо по паспорту и сугубо лицам 14 лет. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что доступ в сеть должны иметь даже самые маленькие дети. Благо, система родительского контроля позволяет оградить их от той грязи, от той чернухи, порнографии, которая в сети имеется. Вот. И раз уж наша текущая власть пытается строить электронное государство, электронное правительство, доступ в сеть должен быть с момента рождения. Так или иначе, пусть до, скажем так, 5-8 лет молодых людей представляют родители или иные законные представители, а потом они уже сами должны вести свою жизнь в сети. Пусть и под контролем родителей или иных представителей до 18 лет. Но, тем не менее, у нас ведь вводятся в школах электронные дневники, электронные системы учёта в ухах, успеваемости студентов, школьников, слушателей академий. И мне кажется, в целом это позитивно, потому что я, например, не люблю бумажную документацию, обилие, скажем, как бумаг и документов, волокиты, проскаивание в очередях, терять свое время, я это не люблю. Но другой момент, что при внедрении электронной системы любой, в России, да и, наверное, в иных странах мира происходит коррупционный отмыв денег. То есть эта система хкавится, но не происходит переобучение персонала и вообще обучение персонала, работы с этими системами. Не происходит в полной мере установка этих систем. То есть мы вот, например, видим, как в поликлинике врач, бабушка, ей лет 75, и она не может разобраться, куда тыкать, на какую кнопку нажимать, чтобы электронная система приняла ее там отчет об осмотре пациента. То есть Я не знаю, как в Америке, я не знаю, в Европе. Мне не приходилось пользоваться медицинскими услугами там. Благочка не приходилось. Но у нас все эти системы государственного учета, государственного здравоохранения, учета успеваемости в школах и иных учебных заведениях, они бесчеловечны. То есть это власть формуляров. Бюрократия. И бюрократия махи, скажем так. И в этом негативный фактор. И порой, я как скажу, негативный фактор, он нивелирует все позитивное, о чем я говорю. То есть нам-то, живущим в Москве, хорошо. У нас есть там многофункциональные центры, у нас есть устойчивый интернет. А выйдешь в регион, даже не так далеко, допустим, в Тверь, Тверскую область, там ничего этого нет. Да даже в Подмосковье эти системы не внедрены. И это, я думаю, плохо. Конечно, у людей есть мнение, у некоторых, что мол, мы все по колпаком, за нами все наблюдают. Я согласен, это правда. Это действительно как, мы все по колпаком, все пишется. И интернет может воспринимать как пространство врага. И я это мнение поддерживаю. Но коли уж интернет и вообще информационные сети это пространство врага, уйди в тайгу, живи отшельником. Но главный вопрос, можешь ли ты в тайге приносить пользу своему роду, своей родине и своей расе? Я думаю, что человек, живущий изолированно от социума, а именно неотъемлемой частью нашего современного общества являются цифровые технологии. В общем, человек, живущий изолированно, не может принести пользу никому, кроме себя. А жить только ради как себя, это, ну, я считаю, что это неправильно. Скажем так, все-таки детей нужно делать, детей нужно учить, как бы развиваться. А интернет, несмотря на весь его негатив, и цифровые технологии, несмотря на все отрицательные, дают ряд позитивных моментов. Ну, не знаю. У нас была дискуссия в эфире на счет Пушкина Толстого. Я неоднозначно отношусь к данным авторам, но я скажу так. Интернет позволяет мне за пару там кликов мышкой, за пару нажатий кнопки скачать полное собрание произведений Пушкина, Толстого и читать на моем электронном приборе, будь то электронная книга, коммуникатор или электронный почерк. И это, я считаю, несомненно позитивно, потому что в мое время, во времена там, молодости моих родителей, во времена юности моей прабабушки, за книгами отстаивали очереди. Книги искали, и не у каждого вот именно книги были в печатном виде. Я, короче, большая часть народного творчества северян, именно северных сказок, северного эпоха до сих пор находится в устной форме. И мало кто, скажем, как их ученых, пытался это все каталогизировать, узнать, зафиксировать. В силу малодоступности северных районов нашей страны. Кроме того, о чем я хотел бы еще сказать, вот о чем. Есть ведь люди, которые увлекаются наукой, есть люди, которые занимаются научной деятельностью профессионально, например, как я. Вот. И для этих людей доступны архивы в электронном виде. Они доступны, как правило, полностью, ну, процентов на 75. И человек, не выходя из дома, может ознакомиться с содержанием этих архивов. Допустим, человек где-нибудь во Владивостоке, а ему нужен российский государственный архив, который находится в Москве, материал данного архива. Он заходит в сеть, делает пару нажатий кнопки и делает, как раз и получает материал архива себе на свой электронный адрес. Вот. И мое личное мнение, что при работе с архивами Порой не нужно искать никаких ведических карцев, ни хранителей тайных знаний. То есть это все от нас не скрывается, все есть в архивах, но оно не востребовано. Конечно, есть там сокрытые части, вымаранные из коре, но ничто не будет сколь эффективным. Никакие происки врага не сделают то, что хотели сделать простая человеческая лень. Вот. То есть цифровой мир открывает перед нами большое окно возможностей, но кроме этого окна возможностей есть еще и великое окно лжи. Я бы как его назвал? Потому что всем материалам, всем, который выкладывается в сеть, народ верит. Верит порой абсолютно безосновательно, без каких бы то ни было причин, любой газетной утки, любой лживой новости, любому, ну, я бы сказал, псевдооригинальному и псевдотрадиционному культу. Вот. В этом проблема. Также проблема в том, что интернет в основном населяют лица от 10 до 17 лет, вот именно они являются аудиторией большинства каналов в сервисе YouTube. И проблема в этом, то есть проблема в том, что эти молодые ребята, которые могли бы стать хорошими людьми, находят себе в сети некий отрицательный пример, но это не сколько, мне кажется, проблема сети, сколько проблема родителей. Потому что именно родитель должен уделять время своему чаду, должен уделять время его воспитанию, кому чтобы заложить некие моральные основы. Ну, предположим, мальчик 12 лет, он уже понимает, откуда берутся дети, ему уже объяснили основы биологии, и заходит как мальчик на порнохайт, скажем так. Но я бы сказал, человек с устойчивой психикой и с устойчивой моралью, он просто закроет хайт и не будет на него заходить. Вот. Может сыграть, конечно, любопытство, но это уже вопрос морали. Вопрос программы родительского контроля, которая встраивается в операционную систему и не дает открывать всякие там вредительские, подозрительные хайки, типа там порнхаба кого-то и прочей грязи. Вот. Поэтому тут любое действие, будь то действие в реальном мире или действие в виртуальном мире, требует ответственности тех, кто пользуется услугами сети, услугами в реальном мире. Вот, именно честность, именно человечность позволяет быть нам людьми, оставаться нам все-таки в некоторой своей массе человечеством, а не скажем животных. Вот. И в этом я считаю правильность нашего пути. По первой части у меня все. Алексей, если есть какие-то вопросы, там, реплики, замечания, пояснения, я тебя слышу. Да, конечно, есть. Конечно, есть. Но давай тебе несколько уточняющих от себя вопросов задам. Итак, ты все-таки сам. Что считаешь, вот эти все коммуникационные возможности, о которых ты говорил, вот эти все гаджеты, удобства и так далее, все-таки это нужно сейчас или все-таки без этого можно обойтись? Ну, жили же раньше, нормально все было, хорошо? Дело в том, что раньше, кое-что было раньше, кое-что было раньше, кое-что было вчера. Сейчас они нужны, все эти гаджеты и все прочее. Сейчас орел расселения, скажем так, нашей нации, нашей расы, он увеличился. Мы не в состоянии своим ходом покрыть те расстояния, которые порой расселяются наши рога. Мы не в состоянии путем традиционной почки порой поддерживать связь между нами. Вот. И те коммуникации, которые нам предлагает интернет, мировая сеть, в плане коммуникации, они несомненно благо. в плане гоха по какому-либо культурному наследию нашей нации, тоже благо. Но в плане вот именно тех негативных моментов, о которых я говорю, это, конечно, зло. И как бы необходим некий баланс между добром и злом. То есть каждый выбирает за себя, как ему вести себя в сети. Но, например, вот у меня нет моральной дихотомии, морального различия между тем, как ведут себя мои игровые персонажи, цифровые персонажи на форумах, и тем, как веду себя я. То есть я всегда стараюсь быть целью личности. Вот. Ну и тому же учу я своих родичей, племянников, братьев. Вот так. Ну вот смотри, если ты говоришь о каком-то балансе, то стоит вопрос, а кто этот баланс вообще-то определяет? Где та середочка весов, которая является центром баланса, справа или слева? И что на этих плечах весов справа и слева лежит, что туда положено? То есть кто определяет, кто кладет и что положено? Мне кажется, мерило тут всего одно. Это семья, как ветвь рода, и это род. То есть именно семейное, именно родовое воспитание определяет то, что человек будет, во-первых, выгружать в сеть от себя и потреблять из сети для себя и для других. Вот. То есть это вопрос воспитания, вопрос морали. Вот. Что касается цензуры в интернете, допустим, я не сторонник этого. Я считаю, что информация в сети должна быть свободной. Если это касается какой-нибудь грязи, ну пусть она будет грязь, мало ли. Главное, самому в эту грязь не вляпываться и эту грязь не плодить. Если не будет тех, кто плодит грязь, то и грязи самой не будет. Грязь рассохнет, а потом мы ее сметем метелочкой. Все просто. Ведь, допустим, даже тех и порно-хайки, они необходимы. Ведь есть целая какая наука, раздел психологии, дефектология, которая именно занимается психическими отклонениями и их, ну, их лечением, их диагностикой, их правлением. Есть какой раздел юриспруденции, правовой науки, криминалистика, которая занимается вопросами их насилований и прочей шергухи. И вот, идя на правовую специальность, человек должен выработать определенный, ну, не знаю, иммунитет к этому всему. Вот. Потому что я, например, учился на юрфаке МГУ, и я видел, как правовые студенты правовых специальностей, как девушки, в основном парни, они просто, видя некие какой фильмы об их насилованиях, видя там фотоснимки оголенных трупов, а нам в плане наших специальностей их показывают, они краснели, они опускали глаза, они терялись. А ведь правовед, это, по сути дела, адвокат, прокурор, он должен быть воином права, он должен быть защитником справедливости, он не должен теряться, даже сталкиваясь с наиболее черными проявлениями людской натуры, скажем так. И цензура в интернете, она приведет лишь к одному. Вот человеку наденут некие какие розовые очки восприятия, он будет думать, что все хорошо, их вращенцев нет, все в порядке, ка-ка-ка, бабочки летают. А потом он столкнется с грязью, и это на его психику, на его моральный облик нанесет какой угар, как не нанесет то, что если бы он грязью сталкивался, предположим, на неделю, и эту грязь от себя очистил, скажем как, и помогал бы грязью бороться, как или иначе. Вот. Да и как некое явление цензуры в интернете в современной Российской Федерации, это нечто, я бы сказал. Ну, например, заблокировали хайк и хайрятор с приколами. Заблокировали его не из-за каких-то коммерческих материалов, которые разжигают ненависть, рознь и прочие нехорошие вещи, а из-за простой какой карикатуры, как Эльдар Перил. Ну-ка, кот на фоне, скажем так, церкви был сфотографирован, христианский православный, и он лежал на перилах. И этот снимок был подписан, говорит, «Патриарх Кирилл». Этот снимок подшикали клевекой на патриарха Кирилла, и их, как бы, хорошо не случилось без всего, ведь хорошо блокировали. Я считаю, что это тупо и неэффективно, как действовать. И наш, как бы, орган, наш уважаемый Роскомнадзор, он должен поменять свое отношение и блокировать не хайки целиком, а конкретные страницы, которые, предположим, задевают интересы ЧИКа в, именно в плане чистоты репутации, задевают интересы общества в плане чистоты морали, задевают нормы уголовного кодекса в плане расширения роста, ненависти и прочего. То есть не должно быть тупой блокировки, должен быть диалог с авторами. Вот. Мне как кажется, ведь многие, допустим, мой друг, давний Леонид Каганов, Лео, он, я хочу горохмести, он человек такой, он не политик, но он иногда может высказаться легко. И если его ругают за эти легкие высказывания, он уголяет то, что не нравится нашей власти, государству. Вот. И он уже на протяжении более еще 20 лет нормально живет в сети. У него есть свой блог, у него есть свой хайк, Лео.ми. На котором можно почитать сугубо его мнение о том, что происходит у нас в стране. Вот. Ну и вот в каком духе? То есть блокировка ресурсов, их уголение должно быть гибким. Я, конечно, еще мог бы добавить кое-чего, но это уже потом. Ну, ты достаточно так развернуто ответил, и к тебе сразу появляется множество вопросов, даже не знаю, с какого начать. Ну, во-первых, ты сказал, что это все определяет мера для каждого, это является совесть, да, здравомыслие, совесть и так далее. Но ведь ситуация-то вот в чем. Предположим, что совесть изначально есть, да, вот такой вот. Предположим, вот ребенок рождается, совесть у него есть, но нет у него жизненного опыта. И совесть, она чиста, кристальна, она еще не может делать никаких выводов, поскольку нет тех наработок, по которым он может делать выводы. То есть нет практики, как судья, который только что пришел, у него нет практики, вроде бы он хочет по букве духа закона, но не получается. И он только по букве шпарит все, да? И начинает делать ошибки. То же самое здесь. Совесть есть, но она еще неопытна и так далее. И опыт приходит во время роста человека. А во время роста человека этот человек попадает на всякие сайты очень, скажем так, грязного содержания. И совесть, как мерило, воспринимает, это норма. Это норма, так люди живут. То есть она готова судить, она готова определять, она готова что-то решать, она готова предлагать что-либо, но она видит, люди так живут. И эта норма вот смещается в сторону черненького. Вот это самое, как вот я предложил такой вариант весов, да, вот эта серединочка весов, она полезла там в сторону, например, вот этой чернухи и говорит, да, нормально, то есть шкала ценностей сместилась туда, в сторону черного. И поэтому кто здесь будет определять? Уже это мозги затурманены, уже опыт такой не очень хороший, и судья, тот самая совесть, он определяет все уже со своей точки зрения. Это первое. Второе. Если не обращать внимания кому-то на что-то, как ты предложил, что оно само там отвалится, отсохнет, и так далее. Оно отвалится в том случае, если это ты так образно, насколько понял, к дерьму это отношение имеешь. Но дерьмо за человеком не бегает. Дерьмо, оно лежит себе, попахивает и разлагается. А вот то, что грязное и черное в людях есть, оно проявляется в обществе, когда люди в этом обществе живут. Например, какой-то маньяк или склонный к какой-то болезни человек насмотрелся каких-то видео с отрезанием голов И пошел также, у него там мозги скрутились направо-налево, и он пошел резать, да, то есть все в нем отрицательное. Проснулось, он увидел, это норма, это есть. Взял тесак и давай всех хреначить. Вот. А какой-то человек, у которого слишком много гормонов выделяется, мужских, ну, а может быть, бывает и женских, да, вот, то в этом случае он понимает, что норма, можно так на улице встретить девочку с полумесяцем бровь, подойти к ней и поговорить. А если что не так, то просто взять ее и куда-нибудь пригласить, а если она не будет согласна, то пригласить очень настойчиво. Вот. То есть вот эти все нормы, они не просто лежат на земле и плохо пахнут, они проявляются в людях. И в конечном итоге может какой-то человек подойти к тебе и сказать: слушай, мужик, мне твоя что-то рожа не нравится, бабах там в череп, да, все, отдохни, полежи, ну а заодно там кошелек посмотрю, какой у тебя, наполненный, не наполненный. Вот, то есть что получается? С одной стороны, я с тобой могу согласиться, что, конечно же, какие-то должны быть вот такие моменты, где здравомыслие должно себя проявлять. Но вопрос, а кто это здравомыслие воспитывает, откуда оно берется, где те нормы, кто их воспитывает? И мы видим, что очень часто это фильмы, это интернет, это какие-то литературные вбросы, это какие-то статьи, это какие-то разговоры в пьяном виде и так далее, и тому подобное. Все человек впитывает. И грязи увеличивается. И вот этих вот маньяков, придурков, сволочей, гадов, насильников, их тоже количество прибавляется. Так что здесь вот я с тобой не согласен. Если не будет правильного, верного подхода, то тогда интернет будет воспитывать людей. Но самое гадкое, как известно, оно впереди всего хорошего бежит. Вот хорошее надо леять и взращивать, а все гадкое, оно как сорняки, оно лезет везде. Их не надо ни поливать, ничего, они сами растут. Так что и здесь такая же ситуация. Вот. И если уж говорить о том, какая нужна цензура, то вполне возможно, если наше царство-государство заинтересовано в том, чтобы люди в нем были все-таки человеками, оно бы предприняло такой простой ход о том, что отключается от мирового интернета. Сейчас уже достаточное количество информации в нашем интернете. Убирает все, где есть какая-то обнаженка и все остальное. А тем, кому обнаженка нужна, то, что ты упомянул, всяким следователям, юристам и так далее, им проводятся специальные курсы, это показывается все. Как, в принципе, в СССР это все делалось. Воспитываются мозги, нравственность и сила воли. Вот. Остальное все отключается. Хочешь изучить что-то? Пожалуйста, вот тебе российский интернет, или там вот тебе украинский, вот тебе белорусский, неважно, в какой стране живете. Вот тебе этот интернет, там только светлое, доброе, хорошее, никаких розовых очков, но никакого там то, что не нужно гражданину, нет. Воспитывать этот интернет будет только доброе, светлое. Ну и, в общем-то, тем самым мы убережем множество, огромное количество неокрепших душ от того, чтобы они не нахватались всякой ерунды, всякой фигни. То есть сделать несколько целенаправленно. А вот самое лучшее из-за рубежа уже заливать через какой-то обменник интернетовский к себе напрямую на какой-то сервер, и там будет представлено самое лучшее, что есть в интернете. Так что как-то вот так вот. Но я хотел бы, что я вот с этой концепцией согласен, Алексей, но я боюсь, что в современных условиях, в условиях нашей демократической власти, это неосуществимо. То есть, если и будет какой проект изоляции России от мирового интернета, то он будет осуществлен топорно, по-купому. Вот. Но если говорить, допустим, если мы имеем дело не с полной семьей или, например, не с роговой семьей, то там действительно ребенок может быть и без присмотра, и без всего. Но меня, например, воспитывал не интернет. Меня воспитывал мой дед и мой дядька. Вот два человека, которые меня воспитывали, которые заложили мне основы. И, в принципе, у меня и на северах и интернета не было. И когда у меня появился, мое детство проходило так, что мне в интернете, ну, было сидеть особо, ну, и некогда. И нечего. Вот. То есть, если есть у человечка семья, у ребеночка, то пусть занимается и бабка, мамка, Пусть с папой выводит в походы дедушек, мудрости хвалит, и все будет. Ну а если у ребенка не хворилось, если он, например, сирота, или живет не в полной себе, где мать вынуждена там ходить на работу, пропагандщиков повозишь, чтобы ребенка и себя хоть немного обеспечивать на должном уровне, когда эти уроки занимаются их государством? Должны быть пособия большие, гаскуины, должны быть, ну, не знаю, учебные курсы, как вот, например, я могу не точно помнить, например, в Казани есть служба отцов, как называемая, куда приходят вот некий кружок женатые, уже состоявшиеся мужики, мужчины, и воспитывают детей, которые росли без отца по тем или иным причинам, уделяют им время, как своим родным. То есть это первая сторона. То есть это все-таки дело людей, дело общины, плюс дело государства. Второе. Если семья имеет определенный доход, и семья может вполне легально купить лицензионный антивирусник, допустим, Касперский, и вполне лицензионно, легально, по праву, установить себе родительский контроль, блокировку на компьютерах всяких грязных сайтов и не похвалить для ребенка. Вот. Но я считаю, что я, может быть, не очень ясно выразился, что ребенка в чернуху стоит погружать лет 15-16, то есть не целенаправленно, но как ослаблять родительский контроль, показывать, что в мире существует и несправедливость, и люди иной ориентации, которым нужно выработать у ребенка соответственное отношение, скажем так, правильное отношение к этим людям. И существует в этом мире несправедливость, но при этом мы не должны разбивать, травмировать предыдущую установку ребенка, потому что мне кажется, если ребенка в этот суровый и неблагоприятный шахтом мир не введут родители, вот, это сделают его окружение, его одноклассники, его сокурсники. Если это окружение неблагоприятно, а оно не всегда благоприятно, особенно в Москве, там, Ленинграде, то мы рискуем получить крах разбившихся надежд молодого идеалиста, как бы человек с разбитым сердцем, с попорными идеалами, а не книжного хуже, чтобы расчаровавшийся идеалист. Мое мнение каково. Угу. Понятно. Значит, получается, что показывать чернуху ребенку надо с 15 лет. Но показывать-то кто будет? Интернет или родители? То есть в данном случае, в этой фразе твоей, я услышал, что давайте-ка теперь с 15 лет мы начнем ослаблять так называемый контроль, и в Касперского одну галочку уберем, Касперского, да, потом уберем вторую галочку, третью, ну и к 21 году уберем все галочки, чтобы человек уж этой чернухи наелся, как ему там по совести или по душе, да. Так вот, я считаю, что это, на мой взгляд, совершенно неправильный подход. Ребенку объяснять, где зло, где добро, в первую очередь должны папа с мамой, дедушки с бабушками, а не интернет и не одноклассники, и не улица. Вот если папа с мамой правильно себя ведут, то в этом случае они не будут прибегать к посреднику в виде интернета, где, рассказывая, например, про педофилов, ему еще и покажут, как это делается, и еще так и намекнут о том, что это достаточно приятно, и на этом еще можно деньги заработать. Это такой вброс будет, семечко посеяли. А кто-то будет рассказывать про то, как устроены женщины, и еще покажет какой-нибудь такой соблазнительный порнофильм, и у юнца загорится желание еще это все попробовать на практике, и так далее, и тому подобное. То есть я считаю, что к посредникам прибегают только полные дебилы, дегенераты и идиоты. Человек, который ответственен за своего ребенка, он всегда эту ответственность держит на себе, ее и выполняет. А интернет в данном случае – это посредник, то есть это некая религия. То есть какая-то связь кого-то через что-то повторное. А на мой взгляд, если есть семья, то в этом случае интернет там должен играть совершенно другую роль. Получение знаний, другого плана, светлого, доброго, великого и так далее. А не знакомить через интернет с чернухой. Потому что все равно то, что с чернухой по интернету человек познакомится, это будет виртуально. это будет получено от искусственного разума интеллекта. Если уж чернуху показывать, так надо показывать так, чтобы он это видел или осознавал воочию и знал, что с этим делать. А не просто посмотрел какой-то очередной фильм про Супермена, как там какой-нибудь Человек-паук или там тетя-кошка долбит всех негодяев и спасает мир. Сказать: «О, как классно, чернуха есть, но нас защитят». То есть интернет – это иллюзия. И нечего в иллюзию ребенка погружать. И, наверное, еще ты говоришь, вот невозможно сейчас. Ты согласен с тем, что я сказал, но это сейчас невозможно. А потом говоришь, ну вот этим и этим, и этим, и дальше там перечислил, должно заниматься государство. Вопрос, а если сейчас это невозможно, то тогда почему государство должно этим заниматься, если это невозможно? Оно и не будет этим заниматься. И тогда у меня другой вопрос. А когда это будет возможно? Получается, что государство этим не занимается, чиновники приходят на службу для определенных своих целей. Нет, конечно, там есть порядочные добрые люди, такие мне известны, и великая слава им. Но все-таки мы понимаем, что иногда попадают какие-то артисты, певцы, какие-то смехачи, ну, может быть, какие-то уважаемые люди, которые в политике, в делах, в юриспруденции, в другом ничего не понимают. Но просто они туда попали, потому что или были деньги, или была слава, или было лицо предвыборной кампании, и они там оказались. А дальше они там сидят, в носу ковыряются, умно глазами хлопают, и на этом все заканчивается. Так вот, большинство людей, которые приходят в политику современную, они очень далеки часто от того, чтобы что-то сделать в лучшую сторону. Поэтому государство, которое сейчас, как по тем словам, невозможно, чтобы что-то изменило, оно таким и будет оставаться. А у меня немножко другой подход. Я не хочу, чтобы оно таким оставалось. Я хочу, чтобы оно было иным. И я обратил внимание в свое время и нашел кучу подтверждений о том, что мысль материально. И когда человек желает по праве, чтобы это было, это наступает. А когда этого желают множество людей, это начинает воплощаться. Мысли материально. И это проверено неоднократно было мною лично в этой жизни. И на примере других людей тоже. И нам очень долго говорили: ребята, вы ничего не измените, у вас ничего не получится. Вы сидите, не рыпайтесь, вы ни о чем не думаете. Вот вы в этом сидите, вы и сидите в этом. Плохо пахнет, ну что делать? Ну а как по-другому? Ну лишь бы не было войны. Не режут вас, ну и ладно, чего пищите-то? Нам долго говорили, что мысль нематериальна, что мы никто, что здесь другие хозяева и так далее и тому подобное. А мой взгляд другой. Если мы это осознали, то не надо говорить, что это невозможно. И невозможно сейчас. Это возможно. И возможно даже сейчас. Просто на это нету представлений, нет желаний и нет силы воли. Вот и все. Как только это появляется, мир меняется сразу и неизбежно в ту сторону, которая хочет изменить его большинство, или хотя бы те, кто знает, как это делать. Вот так вот. Но я немного дополню, во-первых, по первому моменту. Человек 16-15 лет, средний человек, я имею в виду, средний как бы парень, девушка, имеет смысл бунтовать. И если ему будет говорить только мама или папа, о чем бы то ни было, то это может сказаться негативно. Вот, например, приведу свой пример. Вот мои племянники. Одному там сейчас 11 лет, другому 16 лет. Вот. Они часто не слушают родителей, часто воспринимают их слова, какие им легче общаться со мной, то есть с своим дядькой, который их старше всего на 11 лет. Вот. И как бы им легче находить общий язык с сверстниками, и я считаю, что если у человека, у Балагова, возникает некая иллюзия, что вот он в клетке находится, то это неправильно. То есть необходимо создать молодому человеку иллюзию, может быть, не только иллюзию, но дать возможность свободного выбора в том, что он выбирает храм, какие храмы ему посещать, какие мероприятия ему посещать, с кем ему общаться. Но, тем не менее, это контролировать. Вот. А не говорить, что, мол, там плохо, куда не ходи. Это тоже не очень верный подход. Это во-первых. Во-вторых, о материальности мысли. Да, я верю, что мысль материальна, но человека показывает не то, что он о чем-то хорошо думает или на что-то надеется, а то, что человек в этом в явном мире себя проявляет, то, что он делает. Вот. А учитывая, что у нас большая часть населения как раз в этой негативной установке, что вы ничего не можете изменить, живет 80% или даже больше 80%, то, естественно, она ничего не меняет и ничего не делает. И все потуги наиболее пассионарных личностей, наиболее активных представителей человечества, они пропагают. Вот. То есть мысль мысли, но мысль даже сотен миллионов разумных, а у нас сколько на нашей земле нету, не может изменить темную программную установку миллиардов полуразумных. И как бы это просто количественное противостояние. Вот. И выходит, конечно, люди с негативной установкой, они преобладают над людьми с позитивной установкой. И мне кажется, что наладить позитивную именно установку, позитивное мышление можно только путем воспитания, путем культуры. А воспитание и культура – это то, что мы можем сделать для своих детей, для своих младших родичей, для просвещения своих старших родичей. Вот. То есть это все в наших руках. И боюсь, тут только одной позитивной мысли и позитивным мышлением не обойтись. Нужен всегда позитивный пример, позитивное действие. Таково мое мнение. Угу. Ведь смотри, я не просто сказал, что мысль материальна. Когда я сказал слово «материя», это говорит о том, что она проявлена, то есть появилась в явном мире. А это говорит о том, что необходимо еще и действие. Можно бесконечно сидеть долго медитировать о том, чтобы появилась какая-то вкусная еда, но при этом так остаться голодным и умереть от голода. Можно создать мыслительный образ о том, что я хочу получить, из каких продуктов, с какой целью, для чего и так далее. И потом это начать создавать. Это первое. Второе. Вот мы сейчас с тобой общаемся на радио. Что такое радио? Но ведь радио само собой не появилось. Сначала была мысль о том, что необходимо это сделать. И оно начало создаваться. И теперь у нас есть Народное славянское радио, которое выдает огромнейшее количество разноплановой информации для начинающего уровня, где-то даже для спорного варианта, чтобы люди поспорили, обдумали что-то, а где-то именно какие-то, может быть, даже ценные моменты для кого-то, даже для тех, которые уже не первый день занимаются с поиском истины, с древними знаниями и так далее. Вот тебе простой пример. Народное славянское радио не получило ни копейки от государств каких-то, нет каких-то грантов, грантодателей, нет каких-то спонсоров. Этого нет ничего, но оно существует, и оно будет дальше развиваться, потому что все больше и больше народу, все больше и больше подписчиков, все больше и больше трафика, который сейчас расширяется, уходит и так далее. Мы уже не улезаем в те штанишки, которые и так уже расширены. Вот. Это говорит о том, что мысль материальна, но нет у Бога других рук, кроме наших. Вот и все. Поэтому, естественно, что когда я говорю мысли материально, я перевожу ее в материю, значит, в явный мир. А это говорит о том, что кто-то должен сделать. Другое дело, что мысль материальна еще не только тем, что я начинаю делать, а когда я создаю некое интересное что-то в пространстве, помимо того, что делаю, и своим примером показываю другим, как делать, то ко мне подтягиваются люди. И от этого мысли быстрее приобретают материальную форму, быстрее материализуются, быстрее проявляются в явном мире. Вот о чем я говорю. Что же касается, например, там 15 лет бунт и так далее, то встает вопрос, а почему? А разве такое в ведических семьях вот в древности могло быть? Такого не могло быть. И это сегодняшние просто люди сами отравлены цивилизацией, даже если они каким-то образом связаны с устоями, но они цивилизацией уже отравлены, все равно так или иначе. Они просто по каким-то причинам что-то недопонимают. Они не хотят осознать, что их дети такие же творцы, они продолжают видеть их маленьких девочек и мальчиков и пытаются с точки зрения назидания или нарока с ними работать, трудиться или воспитывать, а не просто воспитывать с точки зрения вкладывания образа своего примера. и mm-hmm. не находя в них тем самым поддержку. Мало того, конфликт детей и взрослых, он активно, родителей и детей, он активно внедряется в наши умы. И еще в прошлом, и даже позапрошлом веке это mm-hmm. все активно начало внедряться. Для чего? Для того, чтобы расколоть общество, убрать устой и так далее. Поэтому я считаю, mm-hmm. если тямы у родителей не хватает в голове, то бунтарская вот эта энергия, которая свойственна ребенку, начиная с 12 лет и старше, она будет проявляться в виде конфликтов. Если же тяма у папы с мамой, у бабушки и дедушки есть, они найдут друга в своем чаде, в своем уже ребенке, в своем отроке, парубке, девице и так далее, и смогут ее включить во взрослую жизнь по мере ее взросления, чтобы она понимала свою значимость в этой жизни, чтобы она понимала свою необходимость в этой семье. И тогда сторонние люди и подворотня для нее воспитанием не будут. И она будет защищена, потому что она будет знать, как себя вести. И никто ее с панталыку не уведет, и никто его наркоманом не сделает, никто ее проституткой не сделает и так далее и тому подобное. Поэтому если убрали основы, а мы ничего не можем взамен, кроме как ремня и палки и каких-то грубых слов применить, то в этом случае получайте бунтаря или бунтарку. Но вот с этим я с тобой соглашусь полностью, после твоих пояснений и мыслей. Два момента. Первый момент, то, что ты называешь материальностью мысли, я называю несколько иначе, я называю это технологическими пророчествами. То есть у тебя возникла некая мысль, некое озарение. Ты эту мысль взял, воплотил, или, по крайней мере, сделал все, чтобы воплотить. И вокруг тебя собрались люди, чтобы эту мысль, чтобы эту идею явить в явный мир. Просто насчет материальности мысли, вот именно это в терминологии, но не в сути и в смыслах, часто об этом говорят, но не как тибетские монахи, которые занимаются только саморазвитием. И это саморазвитие не несёт никакого позитивного примера. Это и формулировкой «материальность мысли» спекулируют основатели разных псевдорелигиозных учений, пытаясь искать новыми Иисусами, новыми Магомедами и прочими пророками. Вот. И лично в моем кругу вот именно материализация мысли или материализация чувственных идей, как говорится, она, эта формулировка приняла негативный оттенок. Теперь, что касается воспитания детей, я хочу кратко сказать, что не каждый родитель идеален, тем более того, что у нас в нашей отечественной психологии активно внедряется установка, что бунт в 12-13 лет – это нормально, что бунт до 17-20 лет – это нормально. И хотя негативная установка всех и вук, тут опять же в наших руках, в руках нас, как членов некой общины славянской, это изменить. Вот помнится, ты в одном из первых разговоров говорил о Народном славянском университете. Именно какие проекты, на мой взгляд, нужны для того, чтобы люди, даже незнакомые с ведическими знаниями, с ведической традицией, могли просвещаться. Но не у всех есть такая возможность в этом разбега. Потому что многие продолжают верить телевизору. Верите книгам, написанным, например, Зигмундом Фрейдом? Да, исследования Зигмунда Фрейда замечательны. Да, исследования Зигмунда Фрейда окрашивают личность человека, но они окрашивают личность только одного отдельно взятого человека, самого Зигмунда Фрейда. Вот. А мы, личность Зигмунда Фрейда, если мы говорим мы, о тех же психологии, пытаемся ее экстраполировать на все общество. Вот. Это же направление есть в науке. Я подобное направление называю по-простому академическая брехня. Вот. Но приколка к верхней области был на рубеже 8-9 веков обычай пахать на бабах. В прямом смысле, то есть запрягались женщины, запрягались девицы в паук, и вокруг деревни они опахивали. Обычай дикий, явно рождённый в больном мозгу, скажем так. Но это как обычай. Нашими уважаемыми и горячо любимыми учеными, бизнесменами от науки, он экстраполируется на все славянское общество. Без учета разницы менталитетов, разницы там вероубеждений и разницы адекватности. Вот в этом проблема. То есть, на мой взгляд, нету эффективного отличительного знака правды о кривде для человека непосвященного. То есть человек видит, как там человек, какой ведической традиции, и здесь. У одного борода длинная, у арга колено, у другого борода короткая. Но все говорят о рахе, вы кому верите? И дех им мирило, на мой взгляд, может служить только совесть человека, его роговая генетика, которая бы подсказка. Этот волк, он не прав. А этот прав, или прав более-менее, скажем так. Вот о чем я хотел сказать. Значит, ну по поводу баб, которые в плуг впрягаются, это такой есть обряд, и не только в Тверской области, на самом деле, в некоторых точках он есть похожий. На них на самом деле никто не пашет, это делается в момент, когда идет сход снега, уже где-то первые сходы появляются, насколько я помню, в конце февраля, вот, и там опахивается, чтобы просто защитить свое село, это есть какие-то определенные предрассудки, но не мужики на них пашут, это женщины, которые сами собираются, и причем там не плугом железным пашут, а пашут снег, там это может быть или барана, это может, могут быть метлы, это могут быть щеки другие, это могут быть саха, или что, какая-то стилизация сахи. При этом мужики сидят дома, и не дай бог кто-то высунется. Вот, потому что после этого время начинается отел, и здесь делается такой обережный круг, который защищает деревню от горовья смерти, так называемой. Ну, это предрассудок, понятно, но в нем есть некий все-таки энергетический посыл, это можно объяснить, и как-то мы даже об этом говорили. Ладно, бог с ним, с этими приметами, традициями и так далее. Мы сейчас говорим про другое. Вот ты сказал, что примерно так, количество людей, которые не готовы поддержать, их огромное большинство. Так вот, если мы возьмем варновую основу, которая, на мой взгляд, вполне ясно объясняет устои славянского общества, то в этом случае получается так. Жрецов единицы на самом верху, если такую пирамидку строить, дальше идут витязи, варны-витязи, не воинов имеется в виду, а витязи, те, которые готовы управлять, готовы что-то привносить и так далее, и на войне управлять, и в мирной жизни. Потом идут те, которые созидают, творят, это еще их больше. И в конечном итоге самая основа пирамиды, самая распространенная, это те, которые готовы подчиняться и готовы чему-то учиться, и которые некоторые даже не готовы учиться, но просто выполняют то, что им говорят. Значит, получается следующее, что от силы двигателей вот этих самых – это процентов 15. Еще процентов 30 к ним добавить – это, получается, те, которые готовы встать на сторону и поддержать. А вот все остальное очень часто – это балласт. Вот так устроено общество. А в современном обществе мы уменьшаем эти единицы где-то до 10% и до 25%. Еще сложнее, потому что балласта больше. Но самое-то интересное – балласт всегда хочет жить, как это ни странно. Очень хорошо. Балласт всегда заявляет свои права на хорошую жизнь, на сытую жизнь, в тепле, чтобы у него было все: квартира, машина, телевизор, там, пиво, водка, праздники, гулянки и так далее и тому подобное. Вот это вот принцип балласта. Но исходя из этого потребительского такого отношения, балластом всегда проще управлять. Поэтому наше общество так устроено, что балласту что-то пообещали на выборах, балласт пошел, поставил галочки, получил кто-то 500 рублей, кто-то бутылку водки, просто так, за честное слово. Дело сейчас мы не в этом и не разбираем. Ну и потом балласт опять же туда опускается вниз и опять начинает бурлить до следующих выборов. Так вот, учитывая необходимость и принцип жизни, балласта, необходимость хорошей жизни и принцип его жизни, этот балласт всегда пойдет за тем, если они увидят, что жизнь впереди хорошая, она налаживается. Они, как движущая сила, изначально никакой роли не играют. Они готовы только присоединиться в том случае, если они уже не слова слышат, а видят какие-то дела. Но И мы знаем, что вот эти вот или 15, или 40%, в зависимости от того, сколько, да, этих людей, они могут своей и силой воли, и своей проницательностью, и правильными словами, и самое главное, правильными действиями очень многое менять. Не надо рассчитывать на 100% населения, потому что из 100% населения есть те, которые старики, которые уже отжили, они свою могилу видят, и их ничего не интересует. Есть дети малолетние, которые ничего не понимают, и они их это не интересует. Есть подростки, юноши и девушки, которые считают, что они уже начали что-то делать, но при этом опыта никакого нет, и в этом случае им доверять что-то смысла тоже нет. Их можно только привлечь на свою сторону, как генераторы, вот эти вот исполнители энергии и так далее. Это в лучшем случае. Есть спившиеся люди, есть люди опустившиеся, есть люди, которые закручены в каких-то своих проблемах, их ничего не интересует. Поэтому они будут присоединяться только когда почувствуют, что да, вот за этим сила, вот тут есть движение и так далее. Поэтому рассчитано надо не на 100%. Это всегда была ошибка тех, кто считает, как, что там, где меняется, учитывая 100% населения. Нет. Учитывать надо тех, кто способны что-то делать и делать осознанно. Потому что в них и воля, в них и разум, в них и энергия, в них силы и все остальное. Вот. Так что если мы это все будем учитывать, то тогда все будет правильно, потому что мы будем правильно ставить приоритеты и ориентироваться на тех людей, которые не сидят кулачком, сопли по лицу не растирают, которые водкой не заливают свои горе и проблемы, а которые готовы что-либо менять. А вот когда уже начинается движуха, и когда что-то идет, вот тогда те, которые до этого растирали сопли, они первыми бегают на баррикады и кричат: «Да я ж это же хотел, я же об этом и мечтал, я потому и водку пил, что у меня не было представления. Теперь-то у меня представление есть, как Печкин. Теперь я правильный, хороший, у меня теперь велосипед есть, да?» Вот из этой же серии. Так что не все так плохо, друзья мои. Давайте вот эти упаднические всякие настроения в сторону уберем и просто поймем, что собираются в данном случае, в данном месте лучшие из лучших, и что лучшие из лучших будут творить новый мир. Они творцы, они созидатели. И вот эти все происки мирового капитализма, в кавычках, который нам говорит, что мы никто и звать нас никак, и то, что мысль нематериальная, и то, что вы ничего не можете, ничего не получится – давайте их в сторону уберем или отправим по нужному адресу в нужное место. Да, Алексей, ты сказал много правильных слов, но я не согласен в одном. Наши северяне учили немного по-другому. Нам всегда говорили, что не все маха аморфная. Это не есть хлехве, всегда хотим уклада бытия нахи нации, гахи рахи белой. Нам говорили, что обохование Каймаха – это есть поздний этап нашего закрепощения именно и появившегося на этапе поздним нашего, скажем так, попытки реформировать нас, попытки сделать нас покорными системе, именно, будем говорить современным термином, мирового капитала, неких мировых элит, которые преследуют только своих кур и интересов. То есть, если говорить о современном обществе, все, что их хохал, все верно. Подписываясь по каждым словам, но наличие аморфной махи в каком большом количестве было не всегда и не везде. Ну так правильно. Где ты, повтори еще раз, где тебя учили вот этим всем премудростям? Меня этим премудростям учил мой дед. Учил мой дядька. Бабушка мне всегда об этом говорила. Вот, то есть мы всегда жили ходовыми ухлами, пусть мы вынуждены были скрывать свои убеждения, но у нас всегда это было. Вот, то есть мы всегда знали свою мерку, знали то, что мы достойны большего, кроме как прозябать в лагерях, как антисоветский элемент, валить лех и хахи, вогнить в хахках. Мы всегда знали, что мы можем творить, можем хахговать, хазигать. Вот. Вот, видишь, как здорово, смотри. Существует такое понятие, как хранители. Угу. Ты об этом знаешь, не мне тебе об этом рассказывать. Хранитель – это тот, на кого возложена функция что-либо сохранить. Отсюда и слово «хранитель». Но есть момент, когда хранителю что-то дается на хранение, а есть момент, когда хранитель что-то отдает сохраненное тогда, когда это сохраненное должно воплотиться в яве, в новых условиях. Сейчас такое время пришло. Поэтому, когда тебе, уважаемый дед, бабушка, и твои дяди, тети, отец там, с матерью это все говорили и давали, это был еще тогда. Не момент выкладки в мир. Это было всего лишь навсего время, это было время сохранения. И к тому времени эти слова относятся точно. Сейчас же пришло другое время. И кто не замечает этого, ну что ж, ну я в этом не виноват. Я это замечаю. Время пришло. И меняется все очень стремительно и очень быстро. Появились такие технологии, о которых мы сейчас, кстати, с тобой говорим, которые, например, твой дед в те времена, о них даже, наверное, и представления не имел в том виде, как они сейчас есть. Если бы сейчас ты ему, например, вот перенесся бы туда, когда ты был еще совсем маленький, и стал ему что-то рассказывать, он бы сказал: да, Сашенька, ты это, иди отдохни там, да, там, устал, наверное. Нет, это именно тот, кто привил мне любовь к именно к прогнозированию, к рассуждению о будущности, к фантастике. Да-да-да, но при этом многих технологий в те времена не было. Я не к тому, что он тебе закрыл, наоборот. Я говорю, он тебе это говорил, и он тебя сподвигнул. Но если бы сейчас, например, ты вот те знания, которыми сейчас обладаешь, просто явился бы туда и стал говорить, он бы с настороженностью отнесся к тебе. Потому что, да, с одной стороны, это здорово, но это бы была еще больше фантастика, нежели чем бы он тебе о ней рассказывал. Потому что ты в его глазах был более чем фантазер. А если бы ты стал это рассказывать не деду, а каким-то там людям со стороны, ну тогда бы 0,3 бы за тобой приехало, да? Да, вот поэтому давайте так, все меняется, все течет. Есть время ночи, есть время дня. Время дня потихонечку, слава богам, настает. И надо нам выходить на это, на улицу, на Божий свет уже и выносить то, что мы сохранили. Вот о чем идет речь. Поэтому я нисколько не сомневаюсь в словах праведных деда и других твоих родственников, и такие же слова примерно я слышал и от своих. Но это были слова тех времен хранения, когда нельзя было высовываться. Не дай Боже, а то хранитель-то, если уйдет, что, кто хранить-то будет, да, если уберут хранителя? Да, вот, поэтому... Ничего будет. Да, поэтому сейчас. Да-да-да, поэтому сейчас все просыпается, все выходит, и поэтому пришло время уже понимать состояние общества, состояние того, что происходит на верхах, а на верхах там происходит тоже брожение, прекрасно понимают, что если так они будут себя вести, то сметут их, несмотря на войска, на современную технику, там, на модернизацию, все остальное, на большое количество денег вложенных в дело, все равно сметут, потому что те люди, которые охраняют, они сами люди, они живут в такой же среде, они не живут в концлагере и не ездят на работу из концлагеря в другой концлагерь, да? Они живут в обществе, они прекрасно видят, что происходит. И поэтому, чем больше недовольства будет возникать, тем больше будет проблем. И поэтому наверху, что ж там, идиоты ж сидят? Да нет, не идиоты, там много достойных людей, которые понимают, что и проблема для них личная может быть угроза, и проблема для страны, а если проблема для страны ослабление, то и личная угроза увеличивается. И тут взаимосвязь такая, потому что, ну, грубо говоря, любой царь, он в своей стране заинтересован, чтобы страна была сильная. И если страна будет слабая, то и царь будет слабый, и его просто придут и прорвут, да? Вот, поэтому здесь все взаимосвязано. Не надо думать, что какие-то там, кто там говорит, упыри там пришли, они сидят и ничего не понимают. Да все прекрасно там понимают. Поэтому и начинают всплывать уже и по телевидению, и в средствах массовой информации то, что раньше даже невозможно было представить, что об этом даже скажут. Не то, что покажут и какие-то передачи или фильмы снимут. Но, естественно, по накатанной, поскольку еще до конца все не сделано, поскольку еще нету тех людей, которые вот так сидят и думают, ну что от нас зависит, что мы можем. По накатанной еще сейчас идет. Ну, естественно, есть вот эти отмыватели, там, ну и прочие товарищи, которые продолжают поставлять продукцию низкого качества, я в кавычках называю ее «Дом-2» или «Фильм Викинг», вот, которые пока еще народ хавает, но уже начинает говорить, уже ропот пошел, уже идет ропот в рядах, ребятушки, что-то не то идет. Вот, и это хороший знак, это хороший символ. Так поэтому возвращаемся к нашему. Если сейчас появляется все больше и больше сайтов, на которых распространяется не порнуха, а распространяется пища для умов, раскрываются какие-то знания, это говорит о том, что время пришло. Давай мы сейчас сделаем небольшой музыкальный перерыв. И после этого уже продолжим, отвечая на вопросы наших радиослушателей. Вот мне хочется какую-нибудь хорошую музыку поставить. Думал, что ж такое светленькое-то? Хотя ночь на дворе у многих. А хочешь им такого вот весеннего, доброго, радостного, солнышко встает. А солнышко утром встает. Вот давайте послушаем песню «С добрым утром, любимая». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 13 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, второй день месяца посева и наречения, 7525 лета, неделя. Человек и машина. Друзья или враги? Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Александр Токунов отдувается за двоих. Он должен был с Николаем Захаровым выступать, сказывать. Но разведка доложила точно, что Николай приболел. Так что Александр отдувается и за себя, и за того парня. Ну вот, я предлагаю перейти к вопросам, которые в чате Народнославянского радио появились и появились в чате нашего канала на Ютубе. Если ты не заражаешь, то я начну зачитывать. Если хочешь что-то дополнить, то, пожалуйста, дополни. Ну, дополнить я, наверное, в процессе ответов на вопрос. И я хотел бы сделать такой маленький похрипку, если он потребуется. Если не будет похрипку ответов на вопросы моих. Вот. Там хорошо. Хорошо. Ладно, начинаем читать вопросы и реплики. Вопрос эфир от Янжа. Я категорически против детей СИМ, и как родители не всегда смогут, читать, как написано, смогут следить за своими делами, так как есть мобилы и планшеты, и Милонов отчасти прав. Вот так вот. Ну, против детей в интернете, как я понял, если я правильно понял. Ну, скорее всего, слово «сеть», скорее всего, там сеть, в сети, скорее всего, было там слово все-таки, а не СИИМ. Вот я думаю, что Милонов, он отвратитель, я думаю, что Милонов, он не прав. Ведь у меня, допустим, племянник младший, я говорю, Мирослав, ему часто в школе дают задание подготовить презентацию проекта. Например, они с этим браком, Володькой, делали проект «Качество молока». То есть молочные заготовки в Калининградской области. Насколько они качественные, полезные, вкусные. И они, помимо того, что ездили по комбинатам, им приходилось говорить информацию в сети. Вот. Если бы их в сети не было, они и так, скажем, их сидят с маминого аккаунта в Гугле, вот, потому что свои аккаунты им еще в Гугле, Гугл не годится вести, скажем как, вот, то они бы это исследование не сделали, если бы не были гопучие в сети. Или, допустим, мой момент. У Мирослава дефективный учебник географии. И там, где идет речь о солнечной системе, об ее условии многое не учтено. Вот. И Мирослав, по моему совету, позвонив мне на Вайбер, он попросил меня звездные карты ему гаскать. Ну, я ему покидал ссылок на Атлас, покидал ссылок на серьезные научные исследования и схемы отправил. И вот если бы его вообще не было в сети, то как бы он мог узнать новое, как бы он мог ему посоветоваться, если бы его в сети не было. А телефонная связь, она обычная, ординарная, она еще весьма и весьма дорога. Она недёшева. И не каждый себе мог позволить говорить, как я люблю. По 40 минут говорить с людьми, по 2 часа с дальними, кто далеко от меня. Вот какие вот дела. Поэтому пусть дети будут в сети, но пусть над ними будет разумный родительский контроль. Разумное ограничение, скажем, нехватных материалов. В сети нехватного контента. Мое мнение какое. И вот все эти инициативы нашего, моего горячо любимого Милонова, со всем этим входом по паспортам, входом по паспортам, это все ерунда. Этого не должно быть. Информация должна быть свободна, но в оговоренных нами, мы о них уже говорили, рамках. Мое мнение каково? Хорошо. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Я профессионально занимаюсь практическим применением систем автоматизации производственных процессов и выражу свою точку зрения так. Когда мощнейший инструмент информационных технологий попадает в окровавленные руки оголтелого бизнеса и глобальных корпораций, добра не будет. Точка. Изначально позитивный инструмент превращается в средство эксплуатации и уничтожения человека. Точка. Но мнение есть мнение. Я его даже не буду комментировать, скажу, что как бы человек имеет право на свое мнение, но мое мнение такое, что инструмент нам не дан однозначно окровавленным или изначально плохим. У кого-то это может быть дубина в крови, в волосне человечьей, а у кого-то это может быть вполне себе какой-то хипикер, плохих, на который можно опереться, при помощи которого можно давать людям добро, позитив. Все зависит от того, кто применяет это. У кого-то дубина, у кого-то плохих. И все зависит от того, кто применяет. И не стоит обвинять во всем мировой капитал, мировой бизнес. Вот не стоит. Люди, человеки, сами берите и превращайте это ничто бесформенное в похох там или в хвика красивый, где будут правильные слова и правильные смыслы. Вот как. Хорошо. Реплика в эфир от Тианы. Делать детям, а тем более девушкам, до совершеннолетия нечего. Народ там собирается, там, скажем, разный. И зачастую не высокоморальный. Зачем нашим детям, братьям, сестрам видеть всю эту грязь? Два вопросительных знака. Молодое поколение занимать нужно спортом, культурой, народным промыслом. Точка. Но мнение насчет спорта, культуры и народного промысла я поддерживаю. Все остальное – это риторический вопрос, риторическое вопрошение. Зачем? Я уже сказал, зачем. Это во-первых. Во-вторых, почему тем более девушкам? Чем девушка отличается от парня и чем психика девушки ценнее психики парня? Мне кажется, они по своей равноценности, они равны для, в том, что они могут сделать для рога. Вот. И не стоит думать, что парни, там, они более сильные, и не стоит думать, что девушки, где слабые и беззащитные. Мы должны ценить каждого ребенка, психику каждого. Там, мальчика, девочки, парубка, девчины. И не делать каких-либо особых условий для девушек. Вот наши серые друзья, горячо любимые, делают. Для девушек все особое. Все никакое, как для парней. Очень девушек любят. У меня все. Хорошо. Следующий вопрос от Янжа. Кем работает, в какой отрасли гость? То есть ты где, в какой отрасли работаешь? Тебе вопрос задан. Я думаю, Янха меня не знает, как мы представились. Я правовед, я историк, исследую русскую адвокатуру, исследую специфику Ближнего и Дальнего Востоков. Много чего я исследую. Религиоведение, например, формирование культов. Я оказываю юридическую помощь населению, правовую поддержку. Я помогаю социально незащищенным слоям населения, то есть там, инвалидам, ветеранам, прочим. Я являюсь теоретиком в проектировке новых инвалидных колясок и новых средств реабилитации и практикам их испытали, потому что я сам их травмы в детстве. В данный момент вынужден передвигаться на инвалидной коляске, потому что у меня слабые ноги. То есть ходить я могу, но выносливости у меня нет. Это, наверное, будет полное резюме, которое позволяет сделать нам радиоэфир. Более подробная информация обо мне и моей биографии доступна на моем официальном сайте. Какунов.com или 3w.какунов.binonic.net. Пусть ярко идет, подшикает обо мне и просветится в этом плане. Идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Виталия Микерова. Самое главное, чтобы молодые люди были ответственными. Сразу вопрос Виталию. Виталий, а много ли ты встречал молодых людей ответственных? Насколько у них слово «ответственность» и «ответственность» соизмеримы? Да. Вот мне такой вопрос. Это хороший, правильный вопрос, потому что я и своих племянников, например, могу ответить. Далеко, когда меня Мирик, младший, спрашивает, что хорошо, а что плохо, что есть норма, а что есть не норма, взрослого человека бы, у него бы не было такого вопроса, но у него, у маленького, какой вопрос есть, и на этот вопрос должны ответить мы, люди старшего поколения, то есть мы должны взять на себя некую ответственность за выбор, скажем так, молодого поколения, и дать ему уже ответ. То есть, чтобы человек молодой их ведал мудрости великобурных предков и все прочее. Я думаю, что это именно так. А ответственные молодые люди – это редкость. Это нонсенс в наше время. Они есть, но их очень мало, вплоть до того, что у них статистическая погрешность. И им все равно нужен наставник, каждый человек, имеющий больше опыт, чем они. Мое мнение какое. Угу. Как-то у нас выступал Дмитрий Таран, и мы с ним в беседе поговорили, там им была высказана такая интересная мысль. Он говорит, вот по расчетам определенным, там на кого-то он ссылался, в нормальном обществе необходимо, чтобы на 300 человек был один ведущий человек. То есть это тот, который бы, ну вот, или святой отец какой-то, или какой-либо волф, или какой-либо жрец. Вот на 300 человек. Если такое соотношение присутствует, общество морально здорово. Ну, естественно, что сам жрец и сам волф тоже морально здоровы. Они просто, да, они просто там называемые себя волхом, при этом в луже на каждое воскресенье там плавают в каждой луже с бутылкой. Вот. Имеется в виду в нормальном обществе. Нормальный учитель, нормальный святой отец, нормальный волк и так далее. Так вот, если этого нет, тогда вопрос, а кто эти знания будет передавать? Кто будет поддерживать качества душевные, духовные в обществе? Кто даст какие-то напутствия тому, кто чуть-чуть там сдвинулся вправо-влево, кто отошел немножко? Кто удержит от чего-то? Кто вообще будет цементировать, вот если этого нет. Поэтому говорить, что молодое поколение должно быть, хорошо бы, что я согласен, что это должно бы быть, но а где те волхвы, где те святые отцы, где те учителя, которые не просто с точки зрения религиозных своих взглядов вот, говорят, что птичка – это бурундук, да, или бурундук – это птичка. И вот правда-неправда, главное, чтобы доказать. А те, которые ведают, которые понимают суть жизни, которые, не обманывая, живут сами по сути, не превращая свое брюхо в пузырь ненасытный, не заливая глаза после занятий духовности там, чем-то непотребным, и не матерясь там, и еще что-то не делая, ну, более такие страшные вещи. Где они? Может быть, начать с того, что увеличить количество вот этих светочей, которые будут нести свет, которые своим примером будут показывать. А вот тогда уже с молодежи начинать что-то спрашивать. А у нас сегодня наоборот идет вариант. Мы, как это, революционеры. Сначала все разрушаем, потом начинаем строить. Не, ребят, так не пойдет. Уже революции мы наелись. Давайте уж с молодежью мы не будем спрашивать, потому что пока молодежь, она еще не знает смысла жизни и нет духовно-нравственной опоры никакой. Мы будем предлагать людям что-либо, будем создавать вот этих самых светочей, помогать им крепнуть и восстановиться, чтобы они шли не во власть, как сейчас многие предлагают, а в мир, чтобы они шли, чтобы они вот этим молодым рассказывали, показывали, как надо что делать и как надо жить, как надо на мир смотреть, чтобы они папу и маму на место ставили, чтобы они дедушку и бабушку к совести призывали, чтобы им становилось стыдно за то, что они не участвуют в воспитании младшего поколения. Вот только тогда будет становиться и появляться общество хозяев на земле. И вот только тогда власть начнет меняться, потому что власть будет идти от народа, от его чаяний. И если народ имеет более высокую планку, никакая власть, которая не соответствует, не удержится. И это наверху тоже прекрасно понимают. И те упырики, которые прицепляются, они вынуждены будут отвалиться, потому что неупотребима ими кровушка станет ни по энергиям, ни по качеству, ни по каким другим критериям. Они просто отвалятся. Они отвалятся, кое-кто поможет. Давайте вот с этой точки зрения все-таки подходить. Сначала взрасти вот здесь человека то, что то, куда сейчас еще едят. Вот в этом месте сначала человек пускай возрастет, а потом уже мы будем говорить про то, кто чего должен кому, кто чего не должен. Мы сейчас многие перед собой долг не исполняем, перед своими родами, но все время начинаем говорить, кто кому чего должен. Бросайте это плохое занятие, неблагодарное. Так, реплика в эфир из Ютуба. Нет, просто вопрос в эфир. Янжа. Можно с помощью властных структур, у которых есть силы и полномочия, вести цензуру в интернете? Это вопрос. Можно ли так сделать? Да, блин, нельзя. Если все будет сделано силами только одних властных структур, я уже так говорю, все будет по-купому, по-копорному и приведет лишь к одному, к ограничению свободы народа, к ограничению свободы мысли и воли их явления, к ограничению нашего бытия, какого ни наш франгалы. Вот к чему это приведет этой власти. Ограничивать что-либо, я уже говорю, до уровня семьи, до уровня рога. И пусть идут инициативы, петиции и все прочее от народа, но не от власти. Потому что современная власть, как бы интересы власти и интересы народа, они во многом, еще очень во многом расходятся. И у меня большой вопрос, сойдутся ли интересы. Теперь их не власти, а гашевая дорога. Вот, а ты знаешь, я думаю, что они не расходятся, они как раз вот тут сошлись. Одним нравится, когда их вот так используют, а другим нравится использовать. И если те, кого используют, особо не возражают или не делают ничего для изменения ситуации, обратной связи, то бишь нет, то в этом случае все вот идет так, как оно идет. А какие-то митинги, демонстрации, куда некоторых призывают, они в конечном итоге зовут больше к революционному методу изменения. И опять же, здесь вихри враждебные начинают веять над нами. Опять же, мы старый мир разрушим до основания затем. Вот. Но в конечном итоге на развалинах этого мира придут к власти опять примерно те же самые, а может быть, еще хуже, как это и было всегда. Потому что если народ не осознает, что делать и как делать, и не осознает, кто он, то всегда в управление. Всегда к рычагам власти залезут те, которые специально бучу поднимают. Я ни в коей мере никого не защищаю, ни в коей мере ни на кого пальцем не показываю, там хороший тот или плохой этот. Нет, я всего лишь говорю навсего следующее. Если человек не осознает себя хозяином, если он не понимает, кто он, зачем, как, сколько и почему, его все время будут дурить. Его все время будут втягивать кровопролитные войны, какие-то проблемы для него самого. Это просто вот голый факт, так всегда было. А когда человек сам хозяин, то тогда никакой выскочка с большими деньгами от кого-то в кармане ничего сделать не сможет. Будет решать уже народ, что делать, потому что народ состоит уже из хозяев. И вот эта вот пропорция, которая сказала там 15-30%, она будет меняться в увеличение. Хозяев будет становиться больше. И каждый будет понимать выгоду совместного проживания, проживания по совести. Это первый этап, когда очень низкого варного уровня люди сначала понимают выгоду физическую, физиологическую. Дальше следующий уровень понимает выгоду нравственную, выгоду созидания, что в таких условиях можно создать, творить. Дальше следующая выгода, уже выгода государственная, то есть державная идет. А дальше уже отключается слово «выгода», и включается просто вот то, что называется ведическое миропонимание, мировоззрение. Вот от него спускается вниз. Но первоначально человеку, который этого не понимает, как слепой не видит луну, невозможно рассказать о чём-то высоком. Поэтому говорят, вот это чувствуешь? Чувствую. Тёпленько, тёпленько. Нравится, нравится? Бери. Делай. Чувствуешь это? Чувствую. Вкусненько, вкусненько. Бери. Кушай. Вот когда ему-то все показали, а теперь говорят, а теперь, чтобы это было мягенько и тепленько, нужно сделать вот это, а для того, чтобы было вкусненько, нужно сделать вот это. Хочешь? Хочу. Все. И он начинает делать. То есть без каких-то там потрясений, без пинков взад, ему объяснили, показали, рассказали, и он начинает трудиться. С одной стороны, он создает блага для себя, но при этом в обществе он трудится, создает блага для общества. Следующий уровень, уже веси, то, что называется, они, их это уже не совсем интересует. Да, блага нужны, да, это все здорово, но они уже понимают, что только в обществе это можно сделать, уже не только для себя, и поэтому они трудятся для общества. Дальше уровень управления, еще другие появляются какие-то горизонты, и дальше, и так далее. Поэтому мы должны говорить на тех языках, которые люди понимают, никого не отстраняя из общества, а давая возможность проявить себя и сделать, в конце концов, созидателем. Может быть, через какое-то меркантильное и простое, но все равно созидателем. Вот я так это вижу. Но смысл в твоих словах, Алексей, есть. Вот. Но как ведь... кроется одно. Как бы человек годимок, вкусненькое, мягенькое, и вверх, короче, мы сделаем, как же? Ох, я хочу еще. Не-не-не, я уточнил. Саш, я уточнил. Я уточнил, что сначала тебе дали попробовать. Тебе это нравится? Мягенькое, вкусненькое, тепленькое? Да, нравится. А теперь, голубчик, чтобы это сделать, вот, пожалуйста, делаем сначала первый урок. Как ловить рыбу. Второй урок. Как сделать удочку? Третий урок. Как сделать крючок? Четвертый. Как червячков где достать? А для того, чтобы они были всегда, червячков надо вырастить. А для того, чтобы рыба всегда была, необходимо прикармливать, необходимо реки чистить, необходимо это перестать засорять и так далее. То есть начинается развитие от желудка вверх, от нижнего к верхнему. А тех, у кого же сердце работает, тому говорим на уровне сердца. Ну, ему сразу говорим о том, что надо реки в порядке содержать, а не идем от того, от дальнего такого выхода цыганочки, да? Вот, сразу мы говорим про то, что вот реки хорошо бы содержать в порядке. Вот у тебя помощник есть, он хочет рыбку вкусную есть. Ну, хорошо, берет его в помощь и вперед, как уже помогает ему или рассказывает, как чистить реки. А там дальше пойдет, разгонится. Мы медленно запрягаем. Да зато, как когда едем, ветер в ушах свистит. Ну что ж. Это да. Да, реплика в эфир, правда, не знаю, к месту не к месту, Велимир написал, компании, зарегистрированные в юрисдикции Великобритании, перечисляют правительство Российской Федерации, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство энергетики и так далее и тому подобное. К чему это он написал, я не знаю, но вот здесь целый перечень тех, которые, якобы находясь в Российской Федерации, зарегистрированы, по его словам, в Великобритании. Ну, вот. Кому интересно, пусть их перечень похбокрит. Я думаю, что это не относится к теме эфира. Я, конечно, полагаю, что наша власть, она вынуждена быть выразителями корпорациями, но это тема совсем другого разговора и другого эфира. Согласен. Идем дальше. Вопрос эфир от Янжа. Так сайты самоубийц действуют. Почему их не закрыли? Да, кстати, вот почему сайты самоубийц не закрыли? Что, государству так это выгодно, чтобы самоубийцы были? Я думаю, что выгодно. Пусть не государству в целом, но определенным лицам в силовых, во властных структурах им это выгодно. Им выгодно раскрывать уголовные дела, что вот, мол, Вася Петров себе вера в краю, а вот в смерти Васи Петрова виноват какой-нибудь хак, типа, как мне знаю, каких-нибудь тики, пуйву, куга-кака. А то, что этого Васю Петрова гнобила несчастная любовь, Точка его бросила о девушках, в их браницах, в их половинках. Точка его там одноклассники в школе как набили. Это мало кого волнует. Все говорят, что виноват Харь. Если у тебя нормальное воспитание, если у ребенка твоего воспитания нормальное, в здравом уме ребенок никогда не примет решение сознательного, покончить с самоубийством. Если и примет, то у него это будет пограничное временное состояние. И твоя как функция, как родителя, как родича, в это состояние его поддержать, укрепить его веру в эту жизнь. Мое мнение какое? Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир от Солнца. Александр, здравия. Правда ли, что в ближайшем будущем нас ожидает массовое чипирование с помощью введения специальных нанопрепаратов, а сфабрикованная масштабная пандемия гриппа является прекрасным поводом для такой глобальной вакцинации? Возможно ли введение нанопрепаратов новорожденным детям при вакцинации прямо в роддоме? Это очень правильный вопрос. Более того, я ждал этого вопроса. И я хочу ответить, что введение нанопрепаратов в роддоме возможно. Более того, я считаю, что вакцинация, мое личное мнение, как северянина, это вред. И нам, северянам, вакцинация не нужна. Это одна сторона Клихтава. Вторая сторона Клихтава такова, что современные дети, дети городских, дети тех, кто не живет в северах, кто не проходит окаливание ежедневного, ежечасного, он рождается слабым человечком. Его тело находится слабым, болеет, гриппует, ангинит и всю жизнь. И тут как бы переградительный выбор. Либо имея ребеночка более или менее здорового, живого, но того, которого вакцинировали, либо рискуя жизнью ребеночка, закаливая его, говоря организму ребеночка испытания в виде гриппа, который ребеночек должен перенести сам, переболеть им и введение их болезни. То есть у нас на северах до сих пор существует детская смертность. Вот. И если родители северяне с этим готовы мириться, готовы дать своему ребенку выбор, чтобы ребенок сам выкарабкался их болезни, то городские родители, как ему ряд их родителей не готов, скажем так. Это первая часть ответа. Вторая. Сейчас уже есть целые сообщества любителей имплантированной электроники. Лично я в имплантируемой электронике не вижу ничего плохого. До тех пор, пока вопрос имплантировать в себя что-то, либо не имплантировать, остается на воле явления конкретного человека. То есть вот, например, имплантируемый чип в область большого пальца позволяет нам открывать двери в доме, позволяет управлять шлагбаумами, системами электронного учета. Но, допустим, я себе поставить подобный чип не готов. Я не готов без веских причин имплантировать в свое тело что-либо инородное. Ведь функции этого чипа могут как бы осуществлять обыкновенные карты по типу там социальной карты, карты москвича, универсальной электронной карты, которая сейчас мертва. Вот. Мне кажется, что имплантация это должен быть разумный и осознанный выбор отдельно взятого человека. И если к имплантации нет медицинских показаний, у них, например, замена сегмента позвоночника на титановый протез, замена нервных узлов на электропроводники, позволит человеку снова ходить и чувствовать свои ноги. Это достойная причина для имплантации там, чипов, электроники и всего прочего. Все остальное это не нужно делать, это ради фана, ради какого-то получения удовольствия. А вот если ты сделал моральный выбор, если ты понял, что тебе это надо, по тем или иным причинам, это твое хвоеление, твое волевое решение. Мое мнение какое? Угу. Я с тобой согласен здесь полностью. Все, что дано от природы, уже предусмотрено для жизни необходимо, для необходимости жизни на этой земле, поэтому что-то еще добавлять искусственно, наверное, смысла нет. Это будет нечто противоестественное. Человек должен, если ему надо что-то, нарастить самостоятельно мышцы, самостоятельно научиться мыслить, то есть мозг развить свой, да, нарастить мозг, мыслительную деятельность и так далее и тому подобное. А вот искусственно ставить протезы без необходимости, на мой взгляд, это неправильно. Это ослабляет человека и создает возможность им управлять, возможность подчинения. А вот когда уже случилось что-то, как говорят, не дай бог, да, вот в этом случае тогда необходимо человеку приходить на помощь, но ведь ломает человек руку, ну, ему делают или операцию, или просто шину накладывают. Это спасение человеческой жизни, это возвращение функциональности какого-то органа, какой-то части тела человека. И ничего здесь страшного нет. Если вдруг по каким-то причинам что-то оторвало или где-то что-то испортилось, то можно заменить. В этом случае, да. Это протез, который позволяет человеку быть полноценным членом этого общества, общинником и так далее и тому подобное. Вот в этом случае я с тобой полностью согласен, что показания должны быть только медицинские, а не от того, что человеку по ленности своей или ради интереса захотелось себе, например, там, заменить мозги, вставить колючки, как это ставил Страшила, или там что-то, новое сердце, как это, например, там, ставил железный дровосек. Да? Вот, так что абсолютно с тобой согласен. Идем дальше. Ну, да. Маленькие дополнения, маленькие похрипы. По теме имплантации, кто хочет, кому интересно, по теме морали и имплантации, поиграйте в серию «Голых». В переводе на русский «Бог их». А вот Бог из чего для себя легко, как и зритель, как и игрок. Очень их моральные точки зрения полезная серия игр и раскрывает все поковерные тени и интриги подковерных правительств, которые нами пытаются управлять. Посмотрите, кому любопытно, и узнайте много нового. Уж не знаю, так смело я рекомендовать никакие электронные игры никогда не рекомендую никому и вряд ли буду когда-то рекомендовать. Не зарекаюсь, просто говорю, вряд ли. Вот. Почему? Потому что электронный иллюзорный мир человека уводит от реального мира. Все, что необходимо познать человеку, есть в этом реальном мире, здесь, в яве. И достаточно просто приложить немножко желания, чтобы с этим разобраться, и чуть-чуть ведического мировоззрения, включить миропонимание, мироустройство ведического. И все станет на свои места без каких-то игр. Почему? Потому что игра все-таки затягивает, отнимает время, так или иначе. Время то бесценное, которым человек награждается, или, вернее, наоборот, наделяется для того, чтобы пройти какие-то жизненные обучающие там трудности или еще что-то. Игрушка — это виртуальщина. Мы еще в виртуальщине побываем, когда в иномире уйдем, там нам предстоит пройти кое-что, там будут свои игрушки, вот там наиграетесь, уверяю вас, там и потом обольетесь, и в баньку сходите, и отмоетесь. Я бы сказал, ты, Алексей, прав, но та игра, которую рекомендовал я, она не отнимает много времени. Отнимет она от силы, ну, не знаю, 2 часа, какой человек, который не верит, что творится в этом мире, он многое поймет. И поймет многое правильно. Я хорошо. Онлайн-игры, которые хотягивают, которые действительно отнимают время, деньги, вот это действительно зло. А против игр, которые выступают как книга, только книга в более прогнилом виде, я ничего не имею. То есть поиграл, поставил на полку, не делал игру целью. Хабать целью. Ты ее как книгу прочитал, их влёк урок, поставил на полку. Вот это моя позиция. Ну хорошо, я твою позицию уважаю. Я не говорю, что ты прав или не прав. Я говорю, я бы просто не стал брать на себя смелость кому-то рекомендовать такие игры. А ты имеешь право рекомендовать. Смелый человек, это хорошо. Идем дальше. Угу. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Я же говорю, сумасшедшие люди не должны попадать в органы власти и так далее. Их нужно лечить, а не запрещать. Реплика из Ютуба от Алексея Бумагина. Так совесть и есть опыт предыдущих воплощений. Это реплика в мою сторону. А я хочу Алексея спросить. Алексей, Если совесть – это опыт предыдущих воплощений, то в этом случае у меня вопрос, почему этот опыт так сильно запрятан, что у большинства он не раскрылся, и мы все хуже и хуже живем. А по идее, чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя возможности выбора, и тем лучше мы должны жить, потому что ну, не одну же жизнь уже прошли, здесь написано предыдущих воплощений. Представляешь, так 100 тысяч воплощений – и человек что, пройдя весь этот опыт, опять наступает на те же грабли и все в большем и большем количестве? Вот. То ли это не совсем так, то ли совесть – это что-то другое. Вот поэтому здесь надо разобраться, наверное, нам вместе с Алексеем, чтобы понять, а что же такое есть совесть? И почему так мы такие умные, да, и так вот хреново живем. Идем дальше. Вопрос эфир от Янжа. Так сейчас 21 век воспитывают даже не от людей, а от интернет. Угу. Такая реплика. Ну, реплика. Я отвечу только в одно. Почему людям втемяхивать в башку, какая ерунда, что 21 век должен быть более просвещенным, чем 8 век, чем 9 век, 15, 17, 19, 20. Вот что они какое вкладывают в понятие 21 век? Ну, 21, 22, и качество век 21, это никакая марка качества века, это ничто, это просто календарная дата. Вот. И 21 век, еще дофигать от 21 века, только пока больше 21, это не стоит. И наши предки, которые жили там в 9 веке, они не были хуже, чем мы теперешние. Они были разные, но они были какие-то люди. Кто-то был вырогом, кто-то был вполне себе высокоморальный человек. И люди, живущие в 17 веке или в 9, от людей, живущих в 21 веке, мало чем отличаются. Как говорил Воланд в произведении «Мастера и Маргарита», люди все те же, бахвиши все те же, только квартирный вопрос их испортил. И ожидать от 21 века каких-то сверхожиданий – это просто глупо. Это есть неверный стереотип нахабе. Глубоко уважаемый Мехмич, что 21 век – это век прогресса, век просвещенности, век технологий, а все остальное – темные века. Этот стереотип, он деструктивен. Он, мягко говоря, бы хозяйгать, опускает нас не к нам, а до какого уровня. Чтобы будьте все, сейчас 21 век. Я с тобой согласен. Дело не в 21 веке, не в технологиях, не в их уровне, а в том, кто этими технологиями управляет или обладает. И если это высокоразвитые личности, которые стремятся построить светлое, доброе общество под названием «держава» по всем ее устоям, поконам и сконам, то в этом случае получится одно – если это человекообразные, то получится другое. Если это обезьяны, то получится третье. Если это таракашки и жучки, ползающие в высокотехнологичных устройствах внутри, как в домиках, мы получим еще один вариант. Так вот, мы должны понимать, что на самом деле не цифра века определяет качество жизни, а люди, живущие в это время. Вот и все. Идем дальше. Вопрос эфир от Янжа. Без интернета, как вы предполагаете обмен информацией? Хорошо идет в РПЦ, куда приходят люди для удовлетворения своих потребностей? Ну, причем как РПЦ я откровенно не понял, но без интернета я, допустим, большую часть своей жизни, где-то 17 лет из своих там, ну, сейчас почти 30. 20-26 я жил без интернета. Или почти без интернета. То есть, и нормально обменивались информацией. Ходили друг к другу в гости. Там, на разные улицы. Сколько ездил, допустим, в соседнее село. Встречались, там, говорили. В бане парились, общались. И это было живое, натуральное общение без всякого интернета. То есть все равно было. Но сейчас, учитывая тех людей, которые мы общались в моем селе, в Чаре, что мы рассчитаны, они или в Чаре, или в Новосибирске, или вообще где-то в Канаде. Интернет позволяет нам пусть не вместе в бане париться, как в старые времена, но общаться, поддерживать связь. Поэтому я не сторонник того, чтобы полностью отказываться от интернета и, как в каких случаях любят говорить, возвращать все в хак. Потому что они возвращают все не на хак, а именно в хак. И порой больше глубокий. Мое мнение какое. В зоопарке Бильбиль слона увидел, видел, сзади смотрел, смотрел. Вот такой большой. Так, дальше. Ян же написал. Я хотел сказать, что 21 век – это технология. Никто же сейчас, никого же сейчас не заставишь на лошади ездить, если есть автомобили. Это к вопросу выше. Дорогой друг Ян же, дело в том, что у нас еще есть самолеты, у нас еще есть вертолеты, у нас еще есть ракеты, а также есть велосипеды, самокаты и другие средства передвижения. Так вот, если мы себя останавливаем только на автомобилях, это говорит о том, что мы все-таки мыслим как-то однобоко. Вот я с радостью бы ратовал за то, чтобы в сельской местности как можно больше было лошадей, которые бы помогали человеку передвигаться по земле, которые бы помогали человеку эту землю облагораживать, которые, в конце концов, ее бы удобряли. И общение с таким прекрасным существом, как конь, это человек, это незабываемое. Это что-то великолепное, и когда человек живет с этим рядом, то это будет здорово и замечательно. А вот если нужно съездить куда-то далеко, в какой-то город куда-то, в другую область, то, пожалуйста, у тебя есть автомобиль. А если совсем далеко, садишься на поезд или на самолет летишь. А если уж куда-то в другое место, не на нашей земле, то на ракете можно слетать там, или на каком-то другом приспособлении под разными названиями интересными. Так вот, поэтому я думаю, что в природе должно быть все природно в первую очередь, но не исключать те средства автоматизации, которые бы не разрушали эту природу, которые нам позволяли бы быстрее перемещаться куда-либо. Где-то трактор хорош, где-то КамАЗ, где-то БелАЗ много-многотонный, а где-то маленький Запорожец подойдет, а где-то вообще на велосипеде хорошо прокатиться. А вот тут вполне возможно, и лошадь будет хорошо себя чувствовать, и человек с лошадью. Так что не надо говорить о том, что вот 21 век, мы отказываемся от всего природного и переходим только на автомобили. На мой взгляд, это полностью поддерживаю. Дальше. Виталий из Эстонии. А кто мешает вести закон о проверке на психическое здоровье все материалы? Да кто? Мы же сами мешаем. Мы же не поднимаем волну о том, что это надо сделать. Вот и никто его не вводит. А тем, кто бизнес имеет, они их все устраивает. Более того, я скажу, что понятие психическое здоровье, оно какое весьма расплывчатое, оно формируется нашими там великими академиками, ну не знаю, типа докторами наук, типа уже упомянутого Зигмунда Фрейда. Вот. И если дефективный, с морально-нравственной, психической точки зрения человек формирует понятие психическое здоровье, то будет ли оно после этого здоровьем? У меня очень большие вопросы возникают к этому всему. Mm-hmm. В критерии мы их ведь не можем, не все их нас, по крайней мере, могут напрямую обратиться к великомудрым предкам по системе мягких вестей, то есть хровести, и получить ответ. То есть тут, мне кажется, опять же, все должно идти от народа, а не от государства. Потому что государство – это одна голова. Мы предположим 400 голов, а народ – это многие миллионы голов, многие миллиарды. И даже если часть всех этих голов еще спит, то есть и большое число пробужденных, тех, кто руководствуется в своих деяниях, прежде всего разумом, а не религией или еще какой-нибудь мутью. Скажем как. Вот в моем деле. Вопрос эфира от Янжа. Вам не кажется, что вы предлагаете изобретать родителям запреты с помощью интересов, а дети все равно будут искать обходы вопреки родителям? Дети будут искать обходы. Но тут ведь вопрос в том, какие дети и какие родители. Потому что если мы говорим о правильных детях и правильных родителях, то у них в семье, в роду, царит гармония. И даже если они ссорятся друг с другом, то ссоры эти непродолжительны. Это все сглаживается, удается найти компромисс, какой бы то ни было. Вот. Все равно, мне кажется, даже если ребенку с родителем не повезло, ребенок найдет себе духовного учителя, и хорошо, если это будет человек просвещенный и просветленный. В качестве учителя, а не какой-то пацан Боря, который курил, у которого его там 15 лет уже было полбакалиона баб, как бы. Ну, ты все понимаешь, да? То есть, только родитель нормальный, адекватный, никогда не будет ставить препоны, а нормальный, адекватный ребенок не будет через них реагировать, через край. Даже если человек бунтует, молодой человек, у него все равно должна быть психоустановка, что родители — это твой дом, это твой спокойный пришел, куда ты можешь в любой момент вернуться, и где тебя всегда примут, поймут и простят. Вот как. Надо понимать, что ребенок бунтует от того, что его в семье не признают взрослым. Ему необходимо получить уже какие-то проявления взрослой жизни, примерить на себя. И поэтому он начинает доказывать, что он уже взрослый. Родители, которые не понимают этого, они начинают бороться с его проявлениями, и тем самым конфликт усиливается. Когда ребенку даются полномочия взрослого человека и ответственность, приучают к ответственности, ему тогда не надо против этого бунтовать. Он уже взрослый, он признан в семье по мере своей взрослости. Вот что самое главное. И тогда ему не надо искать подтверждение своего авторитета у какого-то другого уличного авторитета. Это вот надо понять. А у нас большинство родителей просто говорит: ты еще мал, ты еще поспорь со мной, ты еще поговори со мной, выучился на мою шею там, и так далее. Там, понимаете, да, что происходит? И ребенок понимает, что здесь его как личность не принимают. А когда родитель говорит: ты уже взрослый, и вот давай-ка теперь займемся вот этим, мир устроен вот так, необходимо делать вот это, помоги мне, давай сделаем вот это, давай улучшим. Но не с точки зрения обращения, как некоторые мамы: ну ты же уже взрослый, ну помоги мне там пол подмести, там постель заправить. Вот не с этой точки зрения, нет, а именно наделение, ответственное наделение властью какой-то над чем-то, над каким-то уголком своей жизни, пока в доме, там, в саду, где-то еще. Если люди живут на земле, еще все проще получается. Когда в городе, тут сложнее. Да, здесь само собой сложнее. Но даже в городе мудрый человек найдет обязательно взаимосвязь со своим чадом, обязательно покажет примером. Меня всегда удивляют дебилы и дебилки. Например, мамы с папами, которые стоят, курят, пьют при этом пиво, и ребенку запрещают: увижу тебя с сигаретой, там, губы поотрываю, там, по заднице настучу, не дай бог там от тебя пивом будет пахнуть, и запивает сам пивом. Это конченые дебилы, которым надо просто по башке, в бубен просто, вот как вместо бубна шаманам им надо предлагать, чтобы они настучали там хорошенько, прыгая рядом с ними. Потому что это, ну, конченые просто идиоты, не понимающие, что они делают. Это дебилы, еще раз говорю, не боюсь этого слова. Надо понимать, что человек, который сам курит, он авторитет уже показывает пример и образ жизни. И никогда его ребенок, глядя после этого на запреты, не скажет, что: а почему это я должен не курить? Он курит сам, он же взрослый, а я что, маленький, что ли? А мне запрещают, чтобы я взрослым не был? Ну и так далее, и тому подобное. И только единицы детей, которые, понимая пагубность этого всего, способны не курить и не выпивать после этого. Так что вот такие вот дела. Ну и о дебилах маленькая моя ремарка, боль моя, как говорится. Вот эти дебилы курят, пьют, перехащают временно беременности. И потом: ой-ой, моему Герману нахождение на операции, ой-ой, Герман родился без обеих почек, ой-ой, я девиговатая, давайте берем Герману 2 миллиона рублей на лечение в Германии. Вот. Я полагаю, что подобным Германам, коли у хренникам родились без обоих почек, ну, им и жить-то будет трудно, и, в принципе, и продолжить породную линию, свою роговую линию, они не смогут адекватно. И я каким-то дефективным детям, которые к рождению родились с их ярыми несовместимыми, с адекватной жизнью, я им не помогаю. То есть одно дело, как помочь какому-то Герману, без обоих почек, который жить нормально не сможет, даже с перехаткой почек. А другое дело помочь, как бы себе какому-то некому, не знаю, там, Ростиславу, который взял и там играл с ребятами и погравал все снаряды времен Великой Отечественной войны и потерял обе ноги. То есть вот разница в чем. То есть мы не должны помогать детям паразитов. Мы не должны помогать тем, кто по естественным причинам рано или поздно умрет. И мы не должны помогать тем, кто спекулирует на именно людской жалости, людском сострадании к больным, к, скажем, нездоровым, к ущербным. Вот в чем дело. А вот какие вот, которые пьют пиво, сигареты, они очень любят собирать на всякие там операции для своих больных деток, на всякие, кому не знаю, там, прочие мероприятия по их оздоровлению. Очень любят сидеть во всех этих группах агам-гарам, а когда гаром не отдают, покрывают админов групп маком. Ну, в общем, это целая моя личная боль, я бы сказал. Я с твоей личной болью знаком и, в общем, считаю, что ты прав в данном случае. Разведчик написал: «Алексей, ты чего такой злой?» «Разведчик, я не злой, я справедливый». Так, давайте прервемся еще на одну музыкальную паузу. До этого мы слушали хорошую песню про любимую, про утро, а теперь давайте послушаем тоже красивую песню, уже старую-престарую, добрую-предобрую, где воспевается как раз мужественность, где воспевается трудолюбие, где воспевается становление и так далее, и тому подобное. Слушаем, отдыхаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 13 апреля 2017 года четверг, по одному из старинных, второй день месяца пассивного речения, 7525 лета неделя, человек и машина, друзья или враги, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Александр Токунов, Николай Захаров прийти не смог по болезни, уважительная причина, поэтому претензий не имеем. Сразу отвечу на реплику, которая появилась в Ютубе. Опять звук подводит. Друзья мои, звук вас не подводит. Просто на время музыкальной паузы мы выключаем в Ютубе трансляцию, потому что Ютуб очень подозрительно относится к тому, что звучат песни, которые, по его мнению, являются, скажем так, принадлежат кому-то другому, и за это YouTube может просто-напросто отключить канал. Вот чтобы этого не произошло, мы вынуждены, уже об этом говорилось многократно, выключать вещание в YouTube музыкальных пауз. Голос же принадлежит нам, поэтому YouTube нам предъявить претензии не может, и мы вещаем голосом, а музыку выключаем. Итак, продолжаем разбираться с тем, какие вопросы к нам поступали и реплики. Вот реплика в эфир от Владимира Зматича. В нашем кругу технарей уже есть предположение в первых этапах чипизации населения. Скорее всего, это будет чип с радиочастотой, передачей данных, расстояние считывания порядка 10 сантиметров. Будет вставляться под кожу в складку между большим и указательным пальцем левой руки. Чипирование начнется как социальный проект для низших слоев общества, бесплатно, под эгидой улучшения качества социального обслуживания и параллельно за нормальные деньги для высших слоев общества, как платежная система. Но я скажу так, в этом плане технари обвинения и в этом плане технари правы. То есть они недалеки от того, что сейчас на примере эксперимента на себе делают люди, именно которые болеют техникой, радеют за технический прогресс, даже я говорю без иронии, они себе какие чипы в между большим указателем пальцев вставляют. Вставляют, но я их не осуждаю. Это их моральный выбор. Но в то же время я их горячо не поддерживаю. То есть если у меня не будет выхода, кроме как вставить себе этот чип, если этот чип будет, отсутствие этого чипа мне не позволит быть полноценным членом общества, если я буду вынужден его себе вставить, я это сделаю. Но иной причины у меня его вставлять нету и никогда не будет. Вот и я говорил об этом. Да, говорили. Идем дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Интернет – инструмент, а любой инструмент можно использовать во благо или во вред. Ну, а мы об этом, в принципе, и говорим. Вопрос в эфир от Яжа. Согласен с ведущим, поэтому по ТВ идет чернуха одна, чтобы люди не радовались, а ходили все угрюмые. Так и об этом тоже я сказал, что нам насаждают. Насаждают мнение, что от нас ничего не зависит, что вот все идет так, как должно идти. Вы ничего изменить не можете, вы никто. По одному каналу вам расскажут о том, что у нас не было прошлого, что наши предки никакие. По другому расскажут, что, оказывается, иные народы здесь были задолго до нас, а славяне появились вот-вот только тут недавно. И плевать им на то, что все археологические находки, они к иным народам никакого отношения не имеют. Все погребения славян, близких народов коренных к славянам, что знаки, символика тоже чисто славянская. И этим захоронением и 25, и 30 тысяч лет. Об этом они не скажут. Просто такая установка. Их историки написали, историки иных народов, что славян здесь не было, что вот здесь были иные народы, и вот поэтому так и все хорошо. И даже они не смотрят на то, что календарь у них более новый, и там меньше циферек, чем в числах наших древних календарей. Их это не интересует. Вот такая установка. На другом канале вам рассказывают о том, как правильно себя убивать. На третьем канале вам расскажут, чем надо заниматься, чтобы ни от чего, ни от кого не зависеть, там, ну, мало ли чем. В общем, каналов много, каждому свое, но так или иначе, современное телевидение, которое принадлежит бизнесу, это инструмент зарабатывания денег. Ну и радио тоже, если оно принадлежит бизнесу, это инструмент зарабатывания денег. А там, где деньги, там ничего личного, там просто приработок. А вот те, которые создают условия зарабатывания денег, их уже деньги, как таковые, не интересуют. Они эти деньги и так получат. Они проценты уже накрутили с этого бизнеса. Они, ничего не делая, будут получать проценты. Поэтому они устанавливают правила игры, по которым бизнес будет работать, по которым бизнес будет воспитывать новых дурачков, которые смотрели бы и слушали, что надо, которые бы не интересовались своим прошлым. В конечном итоге эти люди, с позволения сказать, человекообразные, будут бизнес кормить, бизнес их будет обслуживать, и те, и другие будут по правилам игры процент отдавать кому надо, а эти, кто надо, будут управлять всеми странами. И правительство стран здесь ни при чем. Неважно, кто там в Америке победит, неважно, кто там в какой-то другой стране станет президентом. Важно другое. Эта страна входит в эту коалицию, входит в это управление или нет? Если входит, все понятно. Давайте тогда уже на президента не будем пальцем тыкать, потому что здесь все ясно, по каким правилам действует система внутри этой страны. Задача, я насколько вижу, не ломая ничего, создавать себя как человека, становиться хозяином. И в этом случае тогда все будет изменяться под нас, мысль материально. Где мысль, там дело, там энергия. Если вы правильно мыслите, то правильно вокруг вас будет все создаваться, и правильные вещи вы будете создавать, и правильные общины, и правильная страна, правильная держава будет получаться, а не просто так придаток какому-то там чего-то и так далее, кто управляет там и что-то делает вам ненужное. Вот что самое главное. Все верно, все правильно, Михаил Алексей. Идем дальше. Так. Реплика в эфир от Татьяны из Латвии. Здравия, ведущие. Алексей, если государство будет полностью контролировать, что должно быть в интернете, а что нет, то, я думаю, мы лишимся также всех сайтов и той информации, которая расходится с ведением мироустройства самим государством. Я не исключаю какой возможности. Я не хочу его сказать. Все может быть, и, как правило, негативное. Друзья мои, еще раз. Государство любое. Это не только государь, но это еще мы. Там, где мы переходит в разряд сознательных, осознанных людей, ведущих, там государство превращается в державу. Ну, вот таков закон, иначе быть не может. А где держава, там все законы, существующие в ней, строятся на основе поконов и кона, и на основе искона. Искони нашей, нашего бытия. И в этом случае тогда все вот так называемые запреты, контроли, они будут под это подстраиваться, под чаяние людей, которые живут ради державы, чтобы внутри державы можно было им не просто существовать, а продолжать свои рода, то есть на благо в конечном итоге своих родов. Что может быть более правильно? А если это правильно по божественному, вопрос, кто тогда против вас? Ну кто вам может что-то возразить, если вы на стороне богов? Если боги это все вам дали, ну кто может быть против богов? Ну просто задумайтесь, ну все же просто, элементарно. Мысль есть все. Принимайте ответственность, на вашей стороне свет. Не принимайте ответственность, вы на стороне тьмы. Все. Нет других вариантов. Вот здесь дуальность, или туда, или сюда. Вот это весы. Куда вы идете? В сторону тьмы или в сторону света? Ответственность. Значит, вы идете в сторону света, а свет на вашей стороне. Безответственны. Ну, значит, катитесь куда-то. Понятно, куда. Идем дальше. Вопрос эфира Янжа. Просто вы, ведущие, просто молодцы. Вы правы, сильный духом верит в себя, слабый в Бога. Это не значит, что сильному не нужны боги. Это не значит, что он в них не верит. Но это значит, что сильный не опирается на богов во всех своих действиях, не призывает их на каждой кочке жизненного пути, не зовет их на помощь, прежде чем положить все свои силы к этому, чтобы самому решить свою проблему. Сильный духом верит в себя, верит в свою победу и в то, что ему хватит сил. И боги приходят сильным на помощь, когда это нужно, и отворачиваются от слабых с презрением. Идем дальше. Вопрос эфир от Янжа. Я с ведущими не полностью согласен. На родителей, на мой взгляд, ложится 30% воспитания, 70% общества, где индивид ищет себя, кем стать, в каком он окружении, с кем общается, чем интересует человек. Он, по сути, стайное и одно, и один редко существует. То есть стадное, стайное существо. Я с этим не согласен. Мы, северяне, всегда были яркими индивидуалистами, но, тем не менее, мы друг другу помогали. Мы не были скагом, мы были индивидуальными личностями, но если у кого-то бега, мы собирались и помогали, как правило. Если помощь нужна, действительно, по делу, если помощь нужна нашему человеку, мы не хага, мы не барага, не овца. Согласен с тобой. Еще раз, если в семье живут по конам и понимают, не просто как хранители, а понимают, что уже что-то меняется, то они тоже будут применять эти знания уже по-новому. Человек, живущий по кону, человек, живущий по исконе, всегда найдет место применения новому члену общества, новому человеку, новому общиннику, а не просто так, народившись какой-то зверушке. Вот если народившаяся зверушка, то вот тебе пинок, накормили тебя, выкормили, теперь тебе пинок, вылетаешь из гнезда или из берлоги, или там из норы, и пускай тебя общество там воспитывает. Если же, ну, стая в данном случае, если же это человек с большой буквы, и он живет в семье, то в этом случае там все происходит по-другому. Он становится членом общества, и его рожали как полноценную сущность, пришедшую в этот мир для чего-либо важного. И ему дается возможность здесь себя проявить, о чем уже говорилось ранее. Вы должны просто для себя определиться. Мы кто? Мы какие-то зверушки, которых обманули, которых в стойло загоняют палками, либо мы все-таки творцы здесь, творцы и сотворцы. Кто мы? Вот и все. И от этого будет ваше уже устремление в этом мире, все деяния, чаяния и мысли. И тогда мир будет отвечать тем же самым. И все будет замечательно и хорошо. А иначе, ну, так все останется на какое-то время, а потом станет хуже. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Только вот почему-то люди не задаются вопросом, откуда эта мысль к нам пришла, что она может вам дать или показать. Вопрос такая, риторическая такая, в общем-то, реплика. Все от людей зависит, мне кажется. Некоторые задумываются, некоторые нет. А конкретных людей в конкретной ситуации. Позвольте, я не буду комментировать, потому что здесь надо целый семинар делать для того, чтобы рассказать вообще, что такое мысль, откуда она приходит и вообще, как она приходит и так далее. Ну из YouTube... семинар шагов на 5, я как думаю, чтобы все объяснить. О, как снов и каково, что мы имеем на текущем слое реальности, скажем так. Да, а может и больше. Из Ютуба Вова, мир. Вова, мир. Реплика в эфир. Алексей, ваши слова, да Богу в уши. Уверяю, слышат. Вопрос эфира от Владимира Замытища. Александр, что вы можете рассказать про закон больших данных, которым озаботилось наше правительство? Не путать с законом Яровой. Ну, о какой небольших данных я такого не слышал. Может быть, это моя непросвещенность, может быть, это неверная формулировка слушателя, но об этом законе я не могу рассказать ничего. Я могу рассказать о законе о обвинении в интернете, но условия данного закона легко обходятся. Как они обходятся, почитайте на форумах. И ваша любимая информация, ваши любимые фильмы, каналы, видео и книги будут вам всегда доступны. Читайте огнепрофильных хакеров. У меня все. Угу. Виталий пишет, ведь если люди, изучавшие ЕСЯ и из... следующие люди. Непонятная реплика. Прошу такого плана реплики не запускать нам сюда, потому что смысл их непонятен. Это я обращаюсь к помощникам. Реплика в эфир. Хочу рассказать притчу со смыслом. Один молодой человек женился и привел невесту в дом, где он жил со своим отцом. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидит старый человек, но вида старался не подавать. Однако отец понял, отчего не весил сын, и груба его жена. И тогда он сказал: «Я уже старый, не хочу вам, молодым, мешать жить. Пойду в лес и свяжи большую корзину из прутьев, в которую ты сможешь положить меня, и отнеси в горы. Пойди в лес, свяжи корзину и так далее, и отнеси меня в горы. А там выбросишь со скалы, ведь мне все равно скоро умирать». Сын так и сделал, сплел корзину, положил мне своего старого отца и отнес на вершину скалы. Прощаясь с сыном, старик сказал: «Ты меня выбрось, а корзину оставь себе». Сын удивился: «Зачем?» Он ответил: «Твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Вывод такой, что мы... посеем, то и пожнем. И легенда гласит, что все возвращается на круги своя. За каждое действие есть своя плата. Поэтому спешите заложить добро как в своей семье, так и в мире в целом, и обходите стороною зло. Низкий поклон за столь интересный рассказ и поучительную притчу. Да. Реплика в эфир. Янжа, здоровья гостю. Тебе здоровья желают. Благодарю от чистого сердца. Так, реплика в эфир, Янжа. 200 рублей мобильная интернет-сеть. Ну, это был разговор, когда мы говорили, сколько стоит там интернет. По-разному везде. Ну, есть и за 200 рублей, а есть и за 1000, а есть еще дороже. А кто-то на халяву пользуется, поэтому не будем осуждать. Виктор Леонидович, вопрос соведущему. Нужна юридическая помощь. Может, по скайпу поговорить со мной, потому что в двух словах не объяснить. То есть к тебе, как уже к правоведу, Виктор Леонидович обращается. Скайп мой известен, но в моем случае лучше хвалить по телефону. Могу продиктовать. +7 3 9 811 14 88. Я скайп не очень люблю, но если человеку нужна помощь моя по юридическим темам, по правовым темам, пусть он мне хвалит напрямую набирает. Дело в том, что я понимаю, кто это такой, и поэтому, уверяю тебя, по телефону ему дороговато будет тебе звонить. Дороговато. Да, поэтому это, скайп, наверное. УКГ по хайпу, хайп моих вести. Нагар, Акунов, скайп. Ну, я передам. Всё. Виктор, мне напиши на почту или через форум обратной связи, я тогда передам скайп, свяжешься и будешь общаться. Да, да, передай информацию. Реплика в эфир. Кузнец. За ведущим человеком молодежь потянется. Это когда мы про проценты говорили. Да, если ведущий человек, да еще и примером показывает, как жизнь, если он на самом деле ведущий, то он для любого молодого человека найдет правильное слово и покажет, как жить, расскажет, как жить. Реплику эфира от Виталия. Не поймете через голову, поймете через кошелек. Не поймете через кошелек, поймете через живот. Так, дальше еще одна реплика. У нас сегодня плодовит очень Виталий. Вот когда начнут понимать, что нету даже на хлеб или на еду какую-то, тогда они залезут в интернет и, может, начнут что-то искать, а не смотреть Киселева. А то Киселева смотрим, а ничего не меняется, к сожалению. А про какого Киселева речь, я просто не знаю, поэтому я телевизор... Я думаю, про некого ведущего пропагандиста канала «Россия-1». Такой собакой, который имеет негвихобость дорогую. И все клеймит американцев, что американцы и хапат виноват во всех бедах России. Вот такой Киселев. Просто я практически не смотрю телевизор. Я выборочно включаю только то, что... Интернет, он доносит до меня оговорки всех этих бурь, всех этих вечерних войн бесплотных. Понятие Киселевщина, как абсолютно безвкусная пропаганда и все прочее. Ну, в крайнем случае, я еще раз говорю, я телевизор смотрю избирательно только для того, чтобы сделать определенные выводы, как говорится, прочитать между строк кое-что. Вот. Остальное меня телевизор особо как-то и не интересует. Да, честно говоря, даже телевизора-то у меня в доме нет, у меня есть компьютер с монитором. Вот, и поэтому мне проще. Выбор больше. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Выгода – это когда для себя, а польза – это для общества и для семьи. Дальше реплика от Сергея Плюшкина из Ютуба. «Люди отупели окончательно, думать, видеть разучились, лишь бы не было войны». Реплика от Виталия. «Мы очень часто выбираем сердцем, но при этом даже не читаем, что написано на упаковке и так далее». Дальше. У нас сегодня реплик много. Из Ютуба от Вова Мир. «Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. В вранье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь вранья». Насколько помню, это Владимир Семенович Высоцкий. Дальше. Реплика в эфир от Кирилла Скаврова. «Чипы в тело – это технократия. Вместо этого будем развивать ситхи и точно так же станем дверь на расстоянии открывать». Правильный подход к жизни. Подход правильный, но я скажу как. А для того, чтобы развиваться на энергетическом уровне, необходимо 20 лет практик. И то, не гарантии, что через 20 лет человек будет дверь силой воли открывать. Не у каждого генетика похваляет, не у каждого похваляет уровень практики. А чип, он раз, сегодня в хиле, через 5 минут дверь открывает, все гораздо легче и гораздо более паразитивно. Александр, ну это из той же серии, таблетка намного быстрее, раз, и все. А чтобы поработать над собой, потрудиться над своим телом, чтобы оно не болело, не допускать болезни, потому что съел что-то или подумал что-то не то, это сложнее, конечно, и болезни исправлять тоже сложновато, а таблетка проще. Вот да. Поэтому я понимаю... Зачем открывать дверь усилия мысли, если можно поднять свою задницу? И открыть эту дверь рукой, все нормальные. Полезь мне, где первые будет, христи, как вихрини. А ты знаешь, что я скажу? Если уровень такого мышления достиг, если мышление достигло такого уровня, то тогда и задница будет на месте, и тело не будет болеть. Вот, это так, к примеру. А я думаю, что человек, достигший Почему я так говорю? Во-первых, энергии все будут правильно течь, это во-первых. А во-вторых, мысленные энергии не будут останавливаться, и он будет понимать, что еще и движение физиологическое тоже нужно в определенные моменты. Поэтому он, когда нужно, задницу поднимет, а когда не нужно, он мыслью дверь откроет. Вот. Но согласитесь, также интереснее, ведь лень – двигатель прогресса, в данном случае только прогресса умственного, мыслительного и созидания. Так что нормально, ситхи, ребята, ситхи – это наше, развивайте. Идем дальше. Так, Янжи, я хотел сказать, что 21... ну это про лошадь мы уже ответили. Реплика в эфир. Уважаемый гость от Янжи, я с вами согласен, но собираться, что неоязычники или староверцы сейчас не приветствуются РПЦ. Вот когда про РПЦ там был разговор, то вот как раз эта реплика была в тот самый момент. 21 час 53 минуты. Дело в том, что я хожу прямо. РПЦ пусть занимается делами своей пахвы, а у гахвханях во Бога вероисповедания, конституционный принцип, и они не должны и не имеют никакого права вмешиваться в гахвы дела. У нас во Бога вероисповедания, у нас демократия. Вот и все. А РПЦ пусть идет лехом, как говорится, от всех наших тем. Жестко, жестко. Осадил, прямо отрезал так саблю, достал и маханул. И полетели головы, винные, невинные. Я скажу так, что если что-то есть на земле, значит, для чего-то это надо. Если есть различные религиозные структуры, значит, кому-то они нужны и необходимы. И если есть какие-то учреждения различные, значит, они тоже нужны. Но ведь вряд ли кто-то скажет, что не нужна в современной жизни полиция. Но она для чего-то нужна, правильно? Вряд ли кто-то скажет, что не нужны больницы. Они для чего-то тоже нужны. Вряд ли кто-то скажет, что не нужны сумасшедшие дома. Они тоже нужны. В общем-то, и тюрьмы нужны. Точно так же, как и нужны различные религиозные структуры, которые занимаются своим делом. И они кого-то где-то удерживают, каких-то страстей, может быть, от каких-то правонарушений, может, кого-то удерживают от спивания, от алкоголизма, может быть, еще чего-то. Хотя кто-то говорит, что наоборот, там, типа, в церкви на алкоголь подсаживают и там табачком торгуют без акцентов. Но это не мое дело. Я знаю, ну, на данном уровне хотя бы, да, вот пока мы здесь в эфире, это не мое дело. Мое дело будет тогда, когда меня об этом спросят и что-то предложат предложить. Вот тогда я об этом задумаюсь и предложу. Но я к чему говорю, что все в этой жизни нужно. И в том числе и психбольницы нужны, и нужны какие-то другие заведения, и нужны и управленческие структуры, в том числе, и если уже здесь про РПЦ говорили, РПЦ тоже нужен. И если человек становится лучше, ну лучше, ну почему это должно, например, как-то восприниматься плохо? Если человеку хорошо, и он удерживает каких-то пороков, ну замечательно. Другое дело, что что там происходит внутри, ну так, ребят, это не наш монастырь. Вот как я не лезу в их монастырь, вот так же я и прошу не лезть в наш монастырь со своим уставом. Мы живем дружно, мы не ругаемся, но при этом у нас свой устав, у вас свой устав. И вот тут я согласен с Александром, что каждый должен заниматься своим делом, своим направлением, а не так, чтобы там кому-то препоны ставить. Вот когда ко мне полезут, начнут говорить там какие-то слова, вот тогда я в ответ тоже имею право что-то произнести. Пока у меня с некоторыми товарищами вполне соблюдается договоренность, поэтому я не перехожу эту грань. А вот когда спросят, тогда я скажу, но пока не спрашивают. Идем дальше. Вопрос от Андрея, реплика в эфир. Я так думаю, что сложившаяся ситуация в России и мире сложилась не за один год. Значит, и исправить не за один год получится. В основном, я согласен с Алексеем, мысль материальная, стремление к движению к добру и справедливости, и самое главное, постепенное перекрытие кислорода наглосаксом. Дальше. Ну, я бы не хотел переходифицировать наглосаксы во все виноваты, евреи во все виноваты, во все виноваты папуахи Новой Гвинеи. Я бы не хотел. В большей части проблем виноваты мы хами, обыкновенные русские люди. А уже почему мы в этом виноваты, и как мы такого допустили, эта тема иного разговора. Не нужно все проблемы хваливать на других, не нужно это паразитировать. Так, Ян же продолжает. Почему все тогда хотят запретить наличные деньги, перевести все на безнал, то есть чтобы пользовались все интернетом и стар, и млад? Ну, чтобы проще было контролировать здесь. Ответ очевиден. очевиден ответ. И почему, например, реалии их обращения денег и бумаг, их натуральных графиков, серебра, хлопка, платили? Чё проще было короля, чё бы эту бумагу свою пихать? А бумага ценность себе поддержки государства не имеет никакой. Ну, в общем, да, произвести тонну бумаги намного проще, вернее, напечатать даже, чем произвести тонну золота или серебра. Вот это надо учитывать. Плюс еще серебро же надо где-то найти, надо его добыть, надо его переработать, надо его куда-то доставить, складировать, чеканить. Да сколько проблем! Они тяжеленькие вдобавок. А тут бумажечки в кошелек набросал. Нолики появились хорошенькие, и все нормально, замечательно, человек счастлив. А потом сказали, а зачем тебе вообще с этими бумагами связываться? Вот тебе пластиковая карта, это совсем хорошо. А потом скажут, зачем тебе пластиковая карта? Вон тебе чип, сунь, подаешь к банкомату, нажал на кнопочке, куда тебе надо, и все, куда надо, перечислилось. И все. Все переводится до этого уровня. А потом, когда наступит момент, просто кто-то может сказать, ой, вы знаете, а вирус тут попал к нам, и вот почему-то все без денег... Да, ваш счет заблокирован, деньги куда-то пропали, кто-то куда-то увел, ну и так далее, и тому подобное. И проблемы, пин-код потеряли, мы очень благодарны за ваше обращение, мы работаем и голосуем наших услуг. Прощайте. Ну, типа так, да. Не виновата, я вам сам пришел. Это я про вирус. Дальше реплика в эфир от Андрея. Если мне скажут, что надо чип вставлять, я тогда вообще паспорт выкину и в лес уйду. Сам уйдешь? Ну, один или кого-то с собой? Или прихватишь с собой еще что-то, помимо живых существ? Ну, что-нибудь такое холодненькое, вытянутое. Ну, пусть идет, как его выбор. Идем дальше. Я, Гриш, вопрос эфира. Большинство людей меня, наверное, не поймут, но меня интересует мнение ведущего исказителя. Как вы относитесь к тому, что детей, родившихся с уростыми отклонениями или как в случае с обгоревшим Матвеем, оставляют живых? Я не знаю про этого Матвеича, извиняюсь. Не является ли оставление живых тех младенцев издевательством над душой? Не лучше ли родить для этих душ новые здоровые тела? Лично я бы не хотел оказаться на месте этих детей. Я бы лучше подождал, только чтобы родиться здоровым и желательно у здравомыслящих родителей. Ну, я скажу так, я не буду это особо комментировать. Я против всякой эвтаназии. Я поддерживаю аборты, сугубо по медицинским показаниям, но я против эвтаназии уже родившихся, пусть с серьезными, несовместимыми жизнеутверждениями детей. Как сказал один мой добрый друг, что лестница бытия велика. Какая-то ступенька может быть хрещена, какая-то вообще раздробленная, но наверху тебя ждет замечательный век, тебя ждут твои предки, твои родичи, которые всегда будут с тобой. И даже если в этой жизни у тебя все плохо, даже если ты тут прозябаешь, родился инвалидом, ничего не можешь сделать, весь паралихованный проховек в жизнь, приноси, хоть как ты умеешь, может, своим родичам, своему обществу в стране, как можешь, пусть маленькими делами, но тем не менее, ты живи и проживай эту жизнь. Мое мнение какое. Я с тобой согласен, что каким родился, таким пригодился. Вопрос, что ты делаешь. Вот. Но отвечая на вопрос, плохо или это хорошо, родился, не родился, там, подождать, не подождать, чтобы в тело здорово войти. Вот тут, опять же, подход такой может быть разный. Первое, что ай-яй-яй, случилось несчастье, родился неполноценный ребеночек. Так говорят люди, которые ничего вообще не понимают в этом мире, они просто видят факт. И рождение такого, и мучаются теперь вопросом, а что дальше делать, и переживают, как там будут родители жить. Это одно. Второе, когда человек что-то уже начинает понимать о душе. И третий вопрос, когда он ведает о том, что происходит. Вот о душе, переходный такой момент я пропускаю, с этим сейчас многие живут и понимают. А вот когда человек ведает, то он прекрасно понимает. Просто так ничего не рождается, и никто не рождается, если, тем более человек. Если он родился таким, значит, или это надо его душе, или это необходимо и не только его душе, а еще тем, кто его будет окружать. И вполне возможно, здесь как раз он этого или заслужил, или это он выбрал для того, чтобы и на себе это все дело прочувствовать, на себе это все дело ощутить, как это вот быть в таком состоянии. А может быть, опять же, это один из вариантов того, что когда-то что-то он сделал, теперь вот надо пройти этот урок для того, чтобы потом не разбрасываться словами, не создавать условия для появления таких неполноценных, так сказать, детей, как это принято называть, и так далее и тому подобное. В общем, здесь все неоднозначно, и поэтому, опять же, это семинар не на один час для того, чтобы показать и рассказать. Идем дальше. Сергей, вопрос в эфир. Игры дают те недостающие возможности, которых нет в реальности, а также дает возможность выбирать мир и реальность, где ты хочешь жить, дает возможность многократно умирать и ошибаться, и не нести никакого наказания, а просто менять игру или сервер, становиться богом и воспитывать в себе эгоизм. Кому-то ломать жизнь, зарабатывать деньги и тому подобное. Тем самым учат многих детей не тому, но с другой стороны, это только симулятор. Для многих это дает почувствовать себя героем из фильма или мультика и отказаться или оказаться не приспособленным к обычной социальной жизни. Как же оградить детей от этого? Или все же это нужно проходить? Нужно проходить детей от игр, от любых, ограждать нельзя. Пусть они играют в хорошие, правильные игры. Игра «Трон дракона», как говорил Харвик, об истории Китая. Игра под названием «Эпоха империй», как говорил Харвик, об истории человечества. Но во мне те немногие игры, в которые я играл, всегда пробухали интерес к книгам. То есть взять, почитать, а как, например, японцы жили на самом деле? Как что было там? Сколько наций? То есть ограждать ничего не надо. А относительно темы «Заигрались, ребятушки», есть замечательная песня Григорий Хворов. Хукер. Я рекомендую всем интересующимся зайти в интернете, посмотреть клип и послушать их обещательную песню. Она как раз о том, что происходит, когда когда человек заигрался в игры и перестал отличать реальный мир от игрового. Вот. Григорий Суворов, да? Да, Григорий Суворов, Хукер. На Ютьюбе есть вполне клип. Понятно, идем дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Интернет вас трогает, он вам жить мешает? Мне не мешает. Но трогать, ну нет, трогать иногда, да, так. Проснешься, бывает так, а он трогает тебя. Ты спишь? Ой, нет, я медленно моргаю. Так, да, реплика эфира от Тиана. Алексей, благодарю, что у нас в эфирах всегда часто образованные, интересные и инакомыслящие соведущие. Многие реплики Александра приятные. Видно, что человек очень интересный, начитанный и образованный. Хочу искренне сегодня нашему сведущему пожелать самое главное здоровья, счастья и больших творческих успехов. Реплика эфира от Янжа. РПЦ – это же не наша вера. Янж, мало того, это не вера, это религия. У нас не было религии, поэтому это и не наша вера, и не наша религия. Но опять же, еще раз говорю, это не наша, поэтому она не моя. Вот это не моя, да, поэтому она не моя. Но это не говорит о том, что кому-то она нужна. Ведь, во-первых, давайте так, не наша она по каким критериям? Что она не для людей, которые по ведическому по мировоззрению живут, да, это во-первых. Во-вторых, все-таки это религия, которая создавалась для иудеев, для 12 колен дома Израилева. Об этом прям там конкретно написано. И, в общем-то, понятно, что она уже не может быть, это религия наша. Там дальше, если внимательно почитать, сказано, что никто, кроме 140 тысяч, в рай не попадет. И эти 140 тысяч относятся только к коленам дома Израилева. Это только мужчины, это только праведники. Это вот люди, которые принадлежат этим 12 коленом, и все, другие в рай не падут. Поэтому ни о каком спасении здесь речи быть не может. И по этому критерию тоже не наше. Мало того, что один из тех, кого, ну, основной персонаж религии, в данном случае Иисус Христос, он же четко говорил, что «я пришел только к погибшим овцам дома Израиля». Это тоже получается, что он к нам никогда не приходил. Мало того, он указывает, кому ходить, кому не ходить. Когда он говорит «идите в народы разные», имеется в виду народы, принадлежащие 12 коленам дома Израиля. Надо внимательно просто читать об этом. И когда его просит кто-то другой, не принадлежащий к 12 коленам, он говорит: «Я не буду бросать хлеб собакам, отбирая его у детей, но и не буду метать бисер перед свиньями». То есть всех остальных, кому он не пришел, он относит вот именно псам, которым хлеб отдавать не будет, отбирая его от детей, и не будет метать бисер перед свиньями. Это конкретно там все указано. Поэтому я уважаю очень Иисуса, и поэтому я следую тому, что Он сказал. Он мне не давал этих знаний, Он принес тем, кому принес. Поэтому при всем уважении к Нему и следуя Его заповедям, я считаю, что это не моя религия. Потому что, во-первых, у нас не было религии, во-вторых, он не для меня ее принес, а для конкретно, кому я уже сказал. Во-вторых, в этой религии нам делать нечего, поскольку в рай мы не попадем, то есть того спасения, о котором говорится, не может быть априори. Вот. И во-вторых, у нас не было религии. У нас есть вера, ведание, божественной мудрости, божественное сияние. Это наше исконное, как наши предки жили. Почему я должен какую-то религию там вступать и так далее? Но это мое личное мнение. Я никого не агитирую там ни за что. Это мое личное мнение. Но если эта религия существует здесь, то это говорит о том, что на наших землях есть те, кому она адресована. Это первое. То есть есть представители 12 колен дома Израиля или какие-то люди, которые одним боком принадлежат ей. Это первое. Второе. Если она кому-то помогает и сдержит его от страстей, а по каким-то своим мировоззренческим взглядам он не понимает, что у нас что-то древнее есть свое, то как раз вот, ну, она сдерживающим фактором будет. Но если меньше будет преступлений благодаря этой религии, ну почему я должен ее не приветствовать? Ребята, все замечательно, все здорово. Все отлично, но для нас есть, и это бы я, об этом я говорил, вот для меня конкретно есть наша древняя вера. Я ее почитаю, мне она нравится, устои, все хорошо, замечательно. Я их придерживаюсь и живу по совести. Ну, во всяком случае, мне так кажется, что я живу по совести. Может быть, со стороны виднее, я в своем глазу там что-то не замечаю, может быть, что-то делаю не то, но вот хочется мне так жить. Вот просто хочется. И я буду рад, что многие будут жить так же. Не так же, как я, в смысле, а с таким же мировоззрением. Вот, я надеюсь, я ответил. Дальше. Я, Гриша, реплика в эфир. Не согласен, если не следить за породой и не делать отбраковку, то наша порода будет вырождаться. Гриша, дорогой ты мой, отбраковка, она будет производиться автоматически. Мы не сказали про то, что давайте-ка специально это будем сеять. Мы сказали о том, что если это есть, значит, это есть, это факт. И давайте разбираться, почему этот факт произошел, почему такой ребенок родился. Это или наказание для родителей, потому что сумасшедший, когда рождается, там в нем жизни никакой нет, ну, имеется в виду духовной жизни. Это наказание для них. Он сам не мучается, он живет как это, как овощ, вот, а мучается те, кто его создал. Или бывает так, человек что-то делал в своей жизни не то, и он попал в ту семью, где надо и родителям что-то показать, на место поставить, и самому какой-то урок пройти. Но, уверяю вас, неполноценный вот во всех смыслах человек, он плодиться нормально не сможет. Поэтому о каком продолжении рода и породы, Гриша, ты пишешь? Ну, просто и подумай сам. Гриша, сказать такое. Есть ведь те, кто получил инвалидность травматически. Вот и Баку Херка взяла мальчика или девочки, вывернула их Хеню, так как я не глухо выращивала, когда я их бабки выкаркивала. А бабки выгоняли препарат, на котором держалась ураганная аллергия, отек всего тела. И виновата ли девица, которая сейчас паралихована, их о криворукости, как у Херки, их о некомпетентности медиков, которые бабки пропихали неправильный препарат. Что она теперь? Она полноценная нормальная девка, белая. И как бы она могла бы иметь детей, могла бы иметь семью, муха, красавца, хорошего, но не мужик, потому что девку паралиховала похлеково. И если в ком ее вина грить, ты их одумайся, головой подумай, махни включи. Вот мой тебе совет, добрый. Добрый совет доброму человеку. Я согласен. Вот я, в принципе, согласен со всем, что в этом мире происходит. Да, другое дело, что я буду делать. Вот я соглашаюсь, я знаю, что это вот есть в этом мире. Вот я оглашаю, да, что это в мире есть. Поэтому я согласен. Но это не означает, что я должен делать или буду делать то, с чем я согласен, именно так, как мне предлагают. Вот это вот парадокс, наверное, может быть, для современного человека. Ну, просто задумайтесь о слове, что означает слово «согласие», да, «соглашение» и «приятие». А что такое «действие»? Это несколько другое. То есть я соглашаюсь с тем, что если в мире что-то есть, значит, это не просто так, оно для чего-то в этом мире нужно. Но я имею право сделать свои выводы, как мне с этим жить. Ну, то есть, да, если есть, и то есть, если есть спирт, или табак, или наркотики, я соглашаюсь, что они есть. И вполне возможно, если правильно применять, они нужны, и есть множество способов применения этого по назначению без вреда. Но я буду делать так, чтобы самому не применять их без нужды, и расскажу другим, чтобы другие не применяли. Я знаю, что есть негодяи-обманщики, я с этим соглашаюсь, они есть. И если они есть, значит, они для чего-то нужны. Но это не означает, что я негодяю или обманщику буду выворачивать свой карман для того, чтобы он меня обобрал. Нет, в нужном случае и в нужном месте я поставлю негодяя-обманщика на место. И, в общем-то, рога будут трещать, когда это нужно будет. Но есть люди, которые еще урок обмана и негодяйства не прошли. И, скорее всего, им это нужно, чтобы они поняли, что это такое, и в дальнейшем сделали все возможное, чтобы вместе со мной препятствовать этим негодяям, убирать в лазейки, убирать возможности вообще появления этих негодяев на земле. Наша задача — не ловить преступников в первую очередь, хотя этим занимаются сейчас активно многие, а делать так, чтобы они не появлялись, потому что чисто там, где не сорят, а не там, где убирают. Можно убирать бесконечно. Но при этом будут все сорить, и будет грязно. Дворники тогда, будет страна дворников или мусорщиков. И преступники отсутствуют, преступность отсутствует там, где нет преступников. Вот о чем говорить. Хотя преступников, которые сейчас есть, надо обязательно поймать, там, наказать, посадить и так далее, чтобы было не преступление, невозможно было его там избежать, неизбежно. Вот о чем я говорю. Поэтому я соглашаюсь с тем, что это есть. Но, извините, мои действия будут направлены на то, что мешает моему развитию или то, чтобы я прошел, в моей жизни более не появлялись. Ну, надеюсь, я ответил. Кто понял, тот понял. Но кто не понял, что ж, еще раз повторим, когда нужно будет. И на практике. Так, дальше идут уже благодарности ведущих гостя за ответы. Так, Виталий, я придумал лозунг «Народное славянское радио» — это радио для думающих людей. Реплика: благодарю за ответы. Я подумаю, тема неоднозначная. Вот это Гриша ответил. Вот видишь, вник твоему такому пожеланию, совету. Это благо, что он вникает, благо, что он старается понимать, думать, работать именно головой рахмом. Это только ему в плюх пойдет, и в его рахвите, и в выхосте. Пусть он идет дальше тем же путем, думая головой рахмом. А не ко мне сердцем и не другими камехами, потому что думать только сердцем — это вредите себе и людям. Все, скажем, как наиболее ужасные вещи у белых людей, вот, у людей кровомыслящих, у людей грех, хли именно от сердца. Вот, что-нибудь сделать от сердца, не погубав головой, и все. Накормите ребёночка конфетками от сердца, маленького, голодненького, холодненького, и вокруг ребёночка выходи обег. Дать голодающему блокаднику булку хлеба, и вокруг блокадника уже хаврак кишок, блокадник умер от колик. Вокруг путь от сердца, а не от рахма. И не всегда действие от сердца приводит к тому результату, который мы себе прогнозировали. Мое мнение какое? Это как в анекдоте. Говорите, пожалуйста, помедленнее, я не успеваю записывать. Автоответчик сломан, с вами говорит холодильник. Это как раз вот возвращаясь к теме человека, машина, друзья или враги. То есть, к чему это рассказал? Каждый орган должен в теле, в организме человека заниматься тем, чем он должен заниматься. Мозги для одного, желудок для другого, а задница, извините, для третьего. Вот если вы начинаете думать сердцем, то тогда чем занимаются ваши мозги? Вопрос такой возникает, да? Ну и так далее. Вот я припомню еще их одного фильма, замечательный фильм. Есть фильм с Чарли Чаплином под названием «Великий диктатор», а есть фильм с одним из моих любимых комиков, Хахи Бароном Коэном. И его фильм называется просто «Диктатор». Его умирает двойник диктатора, попадает под пулю. И возлюбленный диктатор говорит: «Ну и что, наш дорогой Ахмед умер?» «Нет, милая, не волнуйся, Ахмед живой, ведь пуля всего-навсего попала ему в голову, это ничего страшного». Вот, то есть, боюсь, что среди нашего населения, среди нашей Государственной Думы, таких Ахмедов, фигурально выражаясь, их полно, у которых не работает голова, работает вместо головы что-то иное. Вот. И все как проистекает. Ну да. После того, как он поднялся, после падения с 10 этажа сказал: «Хорошо, мозгов нет, а то было бы сотрясение, да?» Ладненько. Ну что ж, давай подводить итог нашей сегодняшней встречи. У нас как раз остается 4 минуты, и передачу будем заканчивать. Пожалуйста, предоставляйте для этого микрофон. Ну, скажем так, обо всем, что я сегодня хотел сказать, я уже сказал, повторю то, что я говорил на протяжении всех наших и моих эфиров. Работайте головой, работайте разумом, развивайте свой разум, развивайте свое тело, будьте гармоничными представителями человечества, а не хагом человекообразных животных. Почитайте предков, почитайте родную культуру. Даже если вы не русский, будь вы там еврей, кореец, японец, негр какой-нибудь из Папуа Новой Гвинеи, живите по совести, почекайте предков, почекайте хвою квак. У меня все, на этом не прощаюсь, радиослушателями, и желаю всего самого доброго. Благодарю тебя за теплые слова, благодарю за интересный эфир. Напоминаю, что сегодня по современному, из современных календарей 13 апреля 2017 года, четверг, по одному из старин, второй день месяца посева наречения, 7525 лета неделя. «Человек и машина, друзья или враги» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Александр Токунов, автор-сказитель, сегодня у нас был в гостях. Должен он был по заявленному с Николаем Захаровым выступать, но Николай Захаров не смог прийти по уважительной причине. Не знаю, правильно, вот не знаю, когда человек болеет, уважительно или не уважительно, но не пришел по болезни, так скажем. Желаю Николаю здравия, желаю, чтобы быстрее выздоровел и встал в наши стройные крепкие ряды сказителей. Мне, в общем-то, Да даже можешь не просто передать, просто дашь послушать этот кусочек записи, и он воспрянет духом. Ему станет хорошо и здорово. Вот. А мне больше добавить нечего, потому что и так надобавлялся сегодня. Я просто желаю вам всем добра, счастья. Будьте здравы, включайте здравомыслие. Быть добру. Радио для пытливых умов.